Глава 4. Квенсер возбужденно следил за тем, как специальный газ, используемый в низкостабильных плазменных пушках, загружался в главные пушки. Но он слегка перегрелся, и никакая важная информация не улеглась в его голове. Удивляясь, почему обучение идет из рук вон плохо, Квенсер покинул зону техобслуживания и встретился с Хейви, который только что закончил чистить внутреннюю часть ствола винтовки. «Слышь, Квенсер, ты влюбил в себя старую леди?» «Похоже, жизнь старой леди на редкость тяжелая. Но, учитывая, насколько Флорейция помешана на Японии, ее глаза наверняка загорятся азартом, услышав на эту историю». «А?» Хейви выглядел озадаченным, но не было времени объяснять подробнее. Он и Квенсер больше не могли прохлаждаться и дальше. Они воспользовались грузовыми самолетами, чтобы заранее облететь предположительный путь индиго-плазмы, и были уверены, враг придет. Если они будут бить баклуши, то окажутся в крайне невыгодном положении. Когда они покинули бараки, сконструированные из тех больших тяжеловозов, лейтенант средних лет стал распределять войска. Их разделили на команды, которые затем погрузились на различные грузовики. «Команды с А по Д задействуют вертолеты, а команды с Е по H — автомобили. Команда I, у вас будет скрытная миссия, так что вы задействуете электрические снегоходы. Перед тем, как уйдете, обязательно проверьте цепи зажигания, а также уровень шума, который они производят во время езды». «О боже, мы встряли с автомобилями. Это самый грубый вариант. Они относятся к нам как к картошке». «Мы сражаемся с объектом, который снабжен тонной противовоздушных лазеров. Так что я бы сказал, что автомобили куда лучше транспортных вертолетов». «Базара нет. И они летят настолько низко, что от парашютов становится мало толку». «Я слышал, они разрабатывали устройство, которое снижает скорость падения с помощью выпуска воды из сжатого воздуха. Как думаешь, это правда?» Лейтенант средних лет наорал на них за разговорчики, и Квенсер с Хейви лихорадочно помчались забираться в заднюю часть военных грузовиков, направляющихся в зону F. Более 20 солдат забралось в закрытую секцию грузовика. «Квенсер, у вон того парня есть колода карт. Давай сыгранем в покер, чтобы убить время». «Мне неинтересно играть, когда нечего поставить». «Да ты соснешь в покере», — выдал Хейви, прежде чем присоединиться к игре. Квенсер безучастно задумался, глядя на замерзший ландшафт через просвет в материи, закрывающий заднюю часть грузовика. «Если я попытаюсь считать в уме, пока этот грузовик так сильно трясется, я в один миг заработаю дорожную болезнь». Глава 5. «Молчать! Меня не волнует ваша ситуация. Продолжайте выполнение миссии». Спустя 20 минут из-за дорожной болезни все солдаты были готовы извергать рвотные массы. Ответ, который они получили от флорейцы, был более-менее таким, какой ожидал Квенсер. «Проклятье! И зачем мне еще одно напоминание о том, что наша сисястая командирша — настоящая садистка?» — сказал Хейви. «Это была твоя вина». «Не строй себя невиновного. Если ты знал, что такое случится, мог предупредить меня». «Я не тот, кто вправе говорить другим, как проводить личное время». Почти половину из тех, кто вылез из остановившегося военного грузовика, мутило от дорожной болезни. Те, кто не стал участвовать в карточной игре и кто отличался повышенной выносливостью, были в порядке. Квенсер вытащил из сумки пластиковый заряд топора и сказал: «Я установлю взрывчатку вдоль дороги, а вы глубоко подышите, пока будете смотреть». Похоже, руководство получило урок на Камчатке, потому что в этот раз выданные им рации были намного мощнее. Та, что была у Квенсера, покрывала большую площадь. Квенсер устанавливал взрывчатку вдоль единственной маленькой дороги, разрезающую необъятную снежную равнину. Дорога не была вымощена. Это была не более чем притоптанная грязь. В таких пустошах люди весьма склонны путешествовать по дорогам или другим путям. Упавшие деревья или острые камни могут разорвать покрышки, и колеса могут увязнуть в грязи. В замерзшей Арктике, где нет ничего, куда достает взгляд, подобный риск было сложно представить. «Раз ты такой башковитый, что ты планируешь делать, если они заглушат сигнал, сделав бомбы бесполезными?» «Смысл бомб не в том, чтобы взорвать все цели», — ответил Квенсер. «Уловка в том, чтобы посеять в них сомнения касательно того, где именно может быть установлена взрывчатка. Чем больше они будут бояться бомб, тем меньше будет свободы в их действиях. Пока будет так, мы оставим за собой возможность совершить первую атаку. Бомбы нужны просто, чтобы заблокировать их перемещение. Само собой, итог битвы будет подведен принцессой». «Ясно. О, черт. Может, я почувствую себя лучше, если разок проблююсь?» Хейвия присел, издавая стоны, но Квенсер проигнорировал его и вернулся к своей работе. Он втыкал электронные взрыватели в топоры и закапывал их в грунтовую дорогу. Поскольку целью было запугать пехотинцев 24-го, а потом забрать их, чтобы обезопасить бывшее поле боя, было наиболее эффективно умышленно прикрывать их землей и снегом. «Безопасное поле боя? Это точно фраза тех, кто удерживает власть. Совсем недавно мы сражались с объектом». «У тебя настолько плохое настроение, потому что охота порыгать? Времена меняются от момента к моменту. Я слышал, эвакуированные жители уже вернулись в панельный город на востоке». «Это в самом деле нормально? Ходят слухи, что солдаты, брошенные в ходе эвакуации армии корпорации капиталистов и информационного альянса из района Аляски, настроили иглу по всей снежной равнине. Ох!» «Иглу. Эскимосская хижина из затвердевшего снега». Приготовленное ими средство не было предназначено для того, чтобы расправиться с солдатами, высланными на передовую. Если они заметят любые признаки того, что пехотное подразделение противника приближается с целью атаковать базу техобслуживания, вражеские грузовики будут взорваны или остановлены на дороге. Выигранного времени им хватит, чтобы укрепить свою оборону. «Пошли. Нужно запечатать еще один путь». «Что, если 24-й испугается и решит избегать дороги?» «Там упавшие деревья, острые камни, скрытые под снегом ямы и грязевые участки. Нам остается надеяться, что они попадут в эти естественные ловушки. К тому же они не имеют понятия, по каким принципам мы устанавливали бомбы. Они будут опасаться независимо от выбранного пути, и их это замедлит». Группа страдающих дорожной болезнью совсем не хотела возвращаться к военному грузовику, но их заставили. Тогда Квенсер с остальными снова затопали по грунтовой дороге. Каждый раз, когда они останавливались на пересечении с другими путями, им нужно было устанавливать заряды. «Это принцесса», — Хейви уставился вдаль. Квенсер взглянул и увидел массу металла длиной более 50 метров, направляющуюся в их сторону. Он был втянут в жестокую схватку против крыльчатого балансера на полуострове Камчатка, но похоже, что его техобслуживание было завершено во время транспортировки. Он выглядел как новенький. Квенсер и остальные помахали руками, и принцесса должна была заметить это с помощью камер, поскольку помахала главной пушкой им в ответ. Она направилась к берегу с целью дождаться индигоплазму. Квенсер опустил поднятую руку и сказал: «Где остальные объекты? Если не путаю, снежнотряска собиралась атаковать предателя с суши». «Вон там». Квенсер поглядел в направлении, куда указывал Хейвия, и заметил гигантскую фигуру, проходящую по возвышенности в нескольких километрах от них. Вряд ли нечто настолько большое могло сделать что-то такое, но похоже, что этот объект даже не думал скрываться от вражеских глаз во время движения. Как пехотинец, который может быть убит единственной пулей, Квенсер завидовал. «Активные сани, скорее всего, приближаются по морскому пути, которым должна будет воспользоваться индигоплазма. Я не представляю, чтобы что-то с этим пошло не так». «Мы установили все бомбы. Что нам делать теперь?» «Мы присоединимся к командам с А по Д. Это для того, чтобы уничтожить подразделение пехоты 24-го, которое укрылось около индигоплазмы в надежде каким-нибудь образом устроить саботаж. Это будет оживленная перестрелка, наполненная грязью и сажей». «В таком случае я бы хотел, чтобы кто-нибудь дал мне пистолет. Я студент. У меня нет ничего, с помощью чего можно защищаться». «Ага. Ну а я радарный аналитик. Радарный! Ты видишь где-нибудь поблизости радары? Более того, наши сисястые командирши наверняка сейчас доставили пиццу». Квенсер и Хейвия продолжали жаловаться, начав двигаться. Они были всего в нескольких километрах от фронтовой линии на берегу. Как только все начнется, будет куда опаснее оставаться в грузовиках, которые будут отображаться на радаре объекта как большие металлические объекты. Более 20 солдат из команды F разделились на группы из 2-4 человек и направились к берегу поочередно, дожидаясь, пока не отправится следующая группа. «Стой! Почему наша группа выдвинулась первой?» «Давай просто признаем тот факт, что они думают о нас как о самых надежных типах. Те, кто идет сзади, это утята, плетущиеся за мамой уткой». «Это лишь напоминает мне о желании разжиться пистолетом. Если бы у меня было хотя бы 2 ствола, бьюсь об заклад. Я мог бы начать стрелять во врагов на 360 градусов вокруг себя. Квенсер? Хейвия? — сказала Флорейция по рации. «Отставить лишние разговоры и идти вперед. Команда «Б» столкнулась с вражескими солдатами». «Почему у наших раций включен двунаправленный режим?» С такой мыслью Квенсер и Хеви сгримасничали. Это значит, она слышала все их жалобы. Тон Флорейции казался холоднее, чем обычно. «Команда «Б» в больших неприятностях, так что идите и помогите им, чтобы завести военных друзей». «Ну и отстой». «Прикажите тем второстепенным персонажам не умереть до появления главных героев». Слабая тряска разлетелась по снежной равнине острова Виктория. Судя по всему, малыш Магнум начал на берегу бой с индигоплазмой. «Слышь, Квенсер, эта битва будет скоро закончена. А раз так, не думаешь ли ты, что будет мудро выкопать где-нибудь в случайном месте яму и спрятаться там до ее завершения?» «После этого Флорейция, вероятно, будет выбивать из тебя все дерьмо, так что я едва ли могу назвать этот план безопасным». Когда они собирались пройти по низкому холму, Квенсер и Хеви медленно припали к земле. Прямо впереди простирался берег. За слегка наклоненной землей длиной где-то 300 метров было белое, замерзшее море. И на берегу они увидели... «Вон они! Похоже, 20 наших против 20 врагов!» Звуки выстрелов объектов почти перекрывали их, но Хеви следил за перестрелкой. У команды «Б», похоже, сбили вертолет за миг до посадки, потому что они держали винтовки, укрываясь за несколькими вертолетами, лежащими на боку. Солдаты из 24-го использовали четырехколесные грузовики и броневики в качестве укрытия. Униформа пехотинцев из 24-го не была стандартной униформой легитимного королевства. Они носили защитные маски, похожие на осьминогов, и короткие, но широкие костюмы, которые делали контуры их тел нечеткими. Глядя на перестрелку сбоку, словно судья в теннисе, Квенсер сказал. «Что это? Силовые костюмы?» «Если так, они бы не пользовались укрытием. Они бы понеслись прямо на команду «Б». Вероятно, это какая-то разновидность защитного костюма». «Они же не собираются использовать бактерии или ядовитый газ?» «Эти костюмы не выглядят достаточно герметичными для этого. Возможно, они сделаны для какого-то огнемета. И выглядят они как пожарники». Затем Квенсер заметил большие газовые цилиндры на их спинах. К задним частям их больших винтовок крепился шланг. Если это был не кислород, это было что-то типа керосина для огнемета. Квенсер не хотел думать о такой вероятности, но было возможно, что ствол их огнестрельного оружия служил как ствол огнемета. Но... Хеви поправил рукоять своей винтовки, лежа на земле переключил различные датчики, необходимые ему для снайпинга на средних дистанциях, и прицепил супрессор, который по размерам был как полулитровая бутылка. «Пора заняться делом. Давай поработаем на славу, чтобы потом заставить нашу пышногрудую командиршу как следует позаботиться о нас». «Тут мне нечего делать». «Используй свой бинокль, чтобы проверять, куда попадают мои пули». «Похоже, тебя не беспокоит тот факт, что это бой с легитимным королевством по обе стороны». «Это бой между нашими врагами и нашими союзниками. Не могу говорить за всех, но я точно не испытываю к ним симпатию. Это то же самое, как драться с Флайдом». «Мы точно стали сильнее. Я скучаю по тому времени, когда ты дрожал, глядя сквозь прицел на Аляске». Хеви игнорировал его и дергал за спусковой крючок. Укрытием 24-му служила линия грузовиков, выстроенная параллельно берегу, так что они функционировали лишь как щит против солдат за ними. Они никак не влияли на снайперскую стрельбу Хеви сбоку. С приглушенным звуком выстрела один из солдат в защитных костюмах оказался повален на бок, пока прятался за бронированным грузовиком. «Что за черт?» Хеви нахмурился и посмотрел на ствол своей винтовки. «Ну и хлам. Она издает слишком много шума». Незамедлительно после этого последовала контратака. Разразился мощный гул огнестрельных выстрелов. Квенсер и Хеви неистово отползли назад, чтобы использовать холм как укрытие. 24-й знал, где именно они находились. Однако, если они попытаются убежать от меткой стрельбы Хеви, зайдя за другую сторону грузовиков, что они использовали как укрытие, они подставят себя под огонь команды «Б». Это был стереотипный пример перекрестного огня. Поскольку было некуда бежать, солдаты 24-го утопали в покрытой снегом земле во мгновение ока. Пока Хеви продолжал свою точную стрельбу, потребовалось менее 5 минут, чтобы подавить их. Хеви убрал глушитель со ствола своей винтовки и сказал. «Подавление завершено. Я выражу им признательность за то, что ни один из них не поднял руки, чтобы сдаться». «Пойдем проверим их рации. Они используют тот же тип, что мы, так что мы можем перехватить их передачи, если узнаем частоту и метод шифрования, который они используют». К Копаться в трупах сразу после перестрелки? Ты тоже прошел длинный путь. Все еще оставаясь на стороже в поисках оставшихся снайперов, Квенсер и Хейви отправились к команде «Б». Затем они проверили поверженных пехотинцев 24-го и грузовики, которые те использовали в качестве укрытия. Однако они не получили то, что хотели, чтобы перехватывать вражеские передачи. Рации были заблокированы паролем. «Эти газовые цилиндры все еще беспокоят меня». Квенсер осмотрел газовые цилиндры на спинах пехотинцев 24-го. Шланг, прицепленный к их винтовкам, и дуло были сцеплены вместе, словно это был бронзбойт. Это в самом деле походило на некий огнемет. «В грузовиках были похожие цистерны. И они были не просто для пополнения тех, что были у солдат. На крыше есть турель, похожая на ту, что используют в водовозках для пересечения беспорядков. Грузовики были точно сделаны, чтобы распылять свое содержимое, что бы в них ни было». «Но зачем?» — нахмурился Квенсер. «Это не окажет никакого эффекта на объект, который может выдержать ядерный взрыв. Или они пытались напрямую атаковать нашу базу техобслуживания?» «Откуда я знаю? Технически мы даже не знаем, действительно ли это огнемет». Послышалось мощное грохотание. Продолжая бой, Малыш Магнум, Снежнотряска и Индигоплазма медленно сближались. Индигоплазма. Как предполагает имя, этот объект второго поколения был разработан с тем учетом, чтобы выдавать максимальную мощность низкостабильных плазменных пушек. Все из более сотни его пушек были угрозой, но две главные пушки, торчащие параллельно друг другу спереди объекта, были наиболее характерным аспектом этой машины. Похоже, эти запасные цистерны, выстроенные в ряд, предназначались для снабжения специальным газом. Его механизм пропульсии использует статическое электричество, прямо как принцесса. Он использовал две лыжеподобные детали спереди и пять сзади, двигаясь по земле, словно вскользь. Однако была запредельная разница в скорости. Даже будучи в ловушке между Малышом Магнумом и Снежнотряской, Индигоплазма словно танцевала вокруг двух объектов. «Что за чертовщина? Его мощность должна быть безумно высокой». «Он использует статическое электричество, чтобы парить как принцесса, но он задействует другой метод подрыва воздуха и движения вперед. Он использует для этого механизм низкостабильной плазменной пушки», — сказал Квенсер, проверяя свой хендхелд. Индигоплазма был объектом легитимного королевства. Основы ее дизайна хранились в базе данных. Хейви нахмурился и сказал. «Если это настолько эффективно, я бы хотел, чтобы они позволили нашей принцессе использовать это». «Это предоставляет превосходную скорость, но привносит проблемы жароустойчивости. В общем, это производит слишком много тепла. Похоже, индигоплазма разбирается с этим с помощью какого-то электронного контроля, но в обычных условиях это привело бы к расплавлению днища объекта». «Погоди, я думал, он специализируется на совместной работе с пехотой. Он вроде как посылает вокруг устрашающие порывы ветра. Пехотинцев просто сдует». Они могли настолько спокойно говорить об этом лишь потому, что на их стороне было два объекта. Индигоплазма, несомненно, была мощной. Принцесса не могла с ним сладить, когда дело касалось скорости. Однако индигоплазма не могла продолжать этот бой, не поддерживая высокую скорость постоянно. Поддержание такой экстремально высокой скорости приведет к тому, что элитник, пилотирующий объект, будет испытывать напряжение. За редким исключением, таким как «Раш» информационного альянса, эти монструозные орудия пилотируются людьми. Если пилот будет физически изнурен, движения объекта будут притуплены. Как только движения индигоплазмы упадут за допустимый уровень, принцесса и снежнотряска не станут колебаться, чтобы уничтожить предателя из своих главных пушек. Как раз, когда Квенсер и Хейвия думали об этом, они услышали электронный гудок. Прежде чем они смогли проверить, откуда он идет, они услыхали шум, похожий на отвинчивание газопровода. Шум будто шел со всех направлений вокруг них, и странный запах ударил им в нос. Это было зловоние, похожее на расплавленный пластик. «Слышь, Квенсер, что это?» «Дерьмо! Это трупы пехотинцев из 24-го! Что-то выходит из винтовочных дул, что служат стволами для газовых цилиндров. И то же самое с грузовиками». «Как? Трупы не могут управлять вентилями?» «Откуда я могу знать? Может, кто-то открыл их удаленно?» Воздух у ног Квенсера дрогнул, словно сахар, смешанный с водой. Будто это был некий бесцветный прозрачный газ. «Вашу мать, это какое-то химическое оружие!» «Если они использовали какой-то особый газ, то убить нас им было бы как два пальца обоссать. Это что-то другое. «Похоже, оно тяжелее воздуха, так что давай забежим вон на тот холм». Услышав слова Квенсера, Хейвия показал жестом другим солдатам забираться на холм. Потом два парня побежали. Более 40 солдат из команды с А по Ф последовали за ними. Они находились где-то в 300 метрах от вершины холма. Квенсер скривил лицо, пытаясь стряхнуть ужасный запах, который взбирался по его униформе. «Не может быть!» Те газовые цилиндры содержали не ядовитый или воспламеняющийся газ. Индикоплазма использовала низкостабильные плазменные пушки в качестве главных. Это оружие использует огромное количество электричества, производимое реактором, чтобы искусственно создавать высокотемпературную плазму из специального газа. «Да вы издеваетесь надо мной!» Из-за разницы в мышечной силе Хейвия достиг вершины холма первым. Переводя дыхание, он развернулся и посмотрел на Квенсера с облегченным выражением лица. Квенсер изо всех сил велел другому парню лечь. Затем Квенсер перевалился на другую сторону холма. «Эх, черт побери, какого...» «Ложитесь!» — прокричал Квенсер остальным солдатам, игнорируя жалобы Хейвия. «Пехота 24-го распространяла специальный газ для низкостабильной плазменной пушки. Он детонирует в ответ на выстрел пушек объекта!» Одна из пушек индигоплазмы слегка сдвинулась, пока та продолжала вести бой. Это была одна из самых мелких имеющихся у нее пушек. Она была использована чуть ли не сразу, когда главный бой на миг прервался. Как бы то ни было, взрывной луч света выстрелил прямо в берег. Когда низкостабильная плазменная пушка произвела выстрел, вся местность, где был распределен газ, разом взлетела на воздух. Это было на 100 метров, 200, 300. Квенсер не был уверен, насколько далеко распространился взрыв. У него были более насущные проблемы. Болезненное сотрясение ударило по его глазным яблокам и барабанным перепонкам одновременно. Его руки и ноги дернулись в конвульсии, не дав ему даже обхватить себя. Его спина изогнулась со своим собственным аккордом, и потребовалось немного времени, прежде чем он вспомнил, как ее распрямить. Он даже забыл, в каком направлении это делать. Но все могло быть и хуже. Движимый ветром специальный газ должен был покрыть большую площадь. Должно быть, там получилась идеальная концентрация для взрыва. Он не мог нормально говорить. Его горло пересохло. Квенсер заставил свое горло двигаться и едва смог втянуть в себя немного воздуха. Он осмотрелся вокруг. Снег на вершине холма был сдут, а земля, скрытая прежде под ним, слегка подтаяла. Он не мог себе вообразить, что могло произойти по ту сторону холма. Там определенно высвободилась достаточная энергия, чтобы превратить грязь и песок в другие материалы. «Хейвия! Слышь, Хейвия, ты жив?» «Будь оно все проклято! Я думаю, этот элитник относится к тем, кто зажаривает мясо дочерно, когда жарит его на гриле». «Пожалуйста, хватит говорить о еде, когда у нас есть только те безвкусные пайки». С таким раздраженным комментарием Квенсер схватил руку Хейвия и помог ему подняться. Больше никто из команды «Б» и «Ф» не стал подниматься. «Только не говори мне, что они все подохли», — беспомощно пробормотал Квенсер, но Хейвия приблизился к одному из упавших солдат и проверил его состояние. «Он не умер от жара. Он просто потерял сознание от ударной волны. На вид он немного обгорел, но этого недостаточно даже для шрама». «Хейвия, ты можешь оказать первую помощь? Я свяжусь с принцессой. Если я не скажу ей, как была задействована пехота 24-го, она может попасть под выстрел низкостабильной плазмы из слепой точки». «Погоди, оно целилось в принцессу?» «Я уверен, то оборудование именно для этого. Индигоплазма концентрирует внимание врага на себе, пока пехотинцы распространяют специальный газ. Как только на местности будет достигнута нужная концентрация, он может быть взорван как невидимая бомба, и их объект может обнажить свои когти с неожиданного направления. Вот как 24-й использует своих пехотинцев». В то же время за холмом прогремел еще один взрыв. Вырвалась вспышка света и взрывной шум, и Квенсера с Хейви отбросило вниз ударной волной, разлетевшейся по земле. Холм послужил им стеной, а до объектов оставалось приличное расстояние. Как бы там ни было, эти ударные волны, которые были не более чем побочными эффектами, до боли сжали тела Квенсера и Хейви. «Дерьмо! Мы опоздали?» Квенсер поднялся на неустойчивые ноги и направился к вершине холма. Большая область длиной сотни метров по ту сторону холма была перепахана. Земля осветилась оранжевым. Когда она остынет, поверхность вполне может превратиться в стекло. Стоит зайти в это место, и точно будешь сожжен заживо. И... Квенсер неподвижно стоял и смотрел в бинокль. В нескольких километрах впереди вели бой три объекта. Под снежнотряской виднелся такой же оранжевый кратер. Должно быть, механизм пропульсии снежнотряски получил серьезный урон, поскольку ее движения стали заторможенными. Две главные пушки индигоплазмы целились аккурат в нее. Малыш Магнум влетел в бок снежнотряски. Устройство статического электричества снежнотряски, вероятно, до сих пор функционировало, потому что 200-килотонная масса соскользнула в сторону без сопротивления. В динамике эта сцена выглядела почти комично, смахивая на игру в бильярд гигантскими шарами. Главные пушки индигоплазмы слегка сдвинулись в следующий момент. «Дело дрянь!» В следующий миг, когда Квенсер отвел глаза от бинокля, вспышка света ударила по его сетчатке. Немедленно предприняв маневр уклонения, малыш Магнум всего лишь оцарапался. Некоторые части его брони были снесены, а одна из его главных пушек расплавилась, словно сахарная фигурка. «Проклятье! Почему она настолько мягкотелая?» Квенсер закрылся двумя руками, чтобы защититься от ударной волны, запоздало настигшей его. По сравнению с недавними взрывами, это были пустяки. Его они свалило с ног. Было различие в силе ударных волн и жаре между взрывом, который распространяется равномерно во всех направлениях, и взрывом, который направлен в ином направлении с помощью пушки. Специальное комбо индиго-плазмы было провалено. И малыш Магнум со снежнотряской не намеревались сидеть на месте. Индиго-плазма неистово вернулась к скоростному движению, но она принимала огонь из главных пушек двух других объектов. Она едва избежала попадания по главному реактору, но сбоку сферического главного корпуса был выдавлен большой кусок брони. «Они собираются растащить его по частям?» Серьезное повреждение механизма пропульсии снежнотряски было проблемой, но с моря на помощь приближались активные сани. Два объекта задействовали все установленные на них пушки, и принцесса получила значительное превосходство в этой битве. Вскоре индигоплазма будет уничтожена. Или так думал Квенсер. Затем он услышал по рации некие невероятные слова, идущие с поста наблюдения на базе. «Активные сани уничтожены!» «Чего?» «Повторяю, активные сани получили значительный урон и затонули. Подтверждаю, что элитный пилот смог спастись. Объект не может продолжать бой». «Как?» — заорал Квенсер, хватаясь за рацию. «Индигоплазма должен быть единственным объектом 24-го. Тогда как активные сани могли затонуть?» «Я не знаю. Он был внезапно взорван. Мы проверяем изображение со спутников, пока говорим». «Дерьмо!» — ругнулся Квенсер, вытаскивая свой хендхелд. Он тоже мог осмотреть GPS-карту. Он вызвал информацию по морской зоне, где проходили активные сани. Без сомнения, союзный объект исчез. Он утонул на дно океана. То, что Квенсер мог видеть, было что-то такое, что он попросту не мог понять. Он видел 6 гигантских объектов. Словно пришедшие на замену активным саням, были видны 6 фигур размером с эти активные сани. Вот что взорвало союзный объект. Квенсер не мог в это поверить. Но они могли быть лишь... «Все эти 6 штук? Объекты?» С трудом выдыхал Квенсер. Потом он услышал голос с пункта наблюдения по рации. «Мы просмотрели записи и провели оценку. Они пришли с моря. Они поднялись из морских глубин. Сигнал радара в море ослабляются толстым льдом, так что они с трудом достигают воды под ним. Спутники и радары с трудом могут быть сфокусированы, пытаясь взять на прицел объект в море. Нам нужно оставаться на стороже, опасаясь подлодок». «Из моря?» Хейви выглядел так, словно только что услышал неудачную шутку. «В каком смысле из моря? Репликация этих объектов, что ли, сделали, вдохновляясь касатками или дельфинами?» «Проклятье!» Стоя на вершине холма, Квенсер тупо смотрел вдаль. Он видел, как из-за горизонта приближается нечто гигантское. «Я ведь их вижу! Это в самом деле объекты! 24-й реально владеет еще 6 объектами в дополнение к индигоплазме!» В целом силуэт походил на индигоплазму. Две главные пушки были урезаны до одной, а 5 лыжеподобных деталей сзади до 2. Но в основном дизайн оставался таким же. И объект был объектом. Никто не мог остановить их продвижение. 6 объектов проламывали лед, скрывающий поверхность океана, и держали путь прямо к острову Виктория. У них были равносторонние треугольные поплавки для перемещения по морю, но они автоматически отсоединялись, когда они приближались к пляжу. С низким металлическим гулом 6 объектов отделились от поплавков, плавно задвигались по суше и направились на фронтовую линию поля боя. Квенсер с остальными ничего не могли сделать. Не было даже ничего, на что они могли хотя бы надеяться. С приближением объектов Квенсер прыгнул в сторону. Он сравнялся с землей и положил руки на затылок. Машина длиной более 50 метров прошла относительно близко от него. Она не удостоила его никакого внимания. «Хейви! Слышь, что это? Соберись!» — крикнул Квенсер. Хейви оставался на земле, отказываясь подниматься. Его руки и ноги дрожали от страха. К битве присоединились 6 новых объектов. Хейви был в состоянии шока от такого развития событий. Хоть он и тряс Хейви за плечи, душевное состояние Квенсера было на пределе. У него не было идей касательно того, что же произошло. Он не мог понять, что они сделали не так, чтобы оказаться в такой ситуации. Он стал с трудом дышать. Появилось такое ощущение, словно связи между мыслями в его разуме начали трещать. Но до того, как кто-нибудь нашел время на раздумье, 7 объектов 24-го мобильного батальона техобслуживания предприняли действия, чтобы окончить битву. Сперва они прострелили снежно-тряску, движения которой стали нерасторопными из-за поврежденного механизма пропульсии. А теперь, будучи изолированными после потери 2 дружественных объектов, атакован был малыш Магнум. Даже обладая мощью объекта, без помощи других он остался в безнадежной ситуации. Низкостабильные плазменные пушки поочередно стреляли со множества направлений, отрывая от брони принцессы кусок за куском. Он растерял всю свою функциональность менее чем через 60 секунд. «Это безумие!» Квенсер даже не мог заставить себя сказать это вслух. Объекты были уничтожены до того, как он смог хотя бы подумать о помощи. Разрушение, представшее перед ним, не производило впечатления запредельного и дикого неистовства, какое демонстрировали объекты до сих пор. Это было, в сущности, разделение труда. Это даже походило на то чувство пустоты, когда гигантский торт равномерно разрезают на куски, чтобы на твой стол принесли один из них. «Так вот как сражается 24-й. Это просто-напросто слишком быстро. Это настолько оптимизировано, что по ним невозможно считывать человеческие эмоции». Превратив 2 объекта в куски металлолома, разбросанные по снежной равнине, 7 объектов 24-го мобильного батальона техобслуживания спокойно покинули поле боя. «Что?» — беспомощно пробубнил Квенсер. «Почему они не добили принцессу?» 7 объектов 24-го полностью снесли внешнюю часть малыша Магнума, но они не уничтожили реактор или кокпит в центре. Они бы с легкостью уничтожили их, если бы захотели, но они пощадили ее. Квенсер не видел никакой логической причины делать это. Однако ответ пришел к нему из неожиданного источника. Он пришел из рации Квенсера. Глава 6. По радио послышался зашумленный голос. Однако даже сквозь помехи в низком мужском голосе можно было почувствовать веселье. «Всем моим уважаемым союзникам из легитимного королевства, это Прайзвелл Сити Сликер, элитный пилот 24-го мобильного батальона техобслуживания армии легитимного королевства». Флорейция, будучи в своем офисе на базе техобслуживания, скривила лицо. «Похоже, возникли некоторого рода недопонимания, потому позвольте мне сделать заявление, которое все прояснит. Мы не враги легитимного королевства. Мы предпринимаем действия, которые гарантируют победу легитимного королевства в этой мировой войне». Уминая консервированную лазанью в коридоре, девушка-репортер CS смотрела на рации солдат, патрулирующие зону. «Ни к чему говорить, что движущая сила, стоящая за войной, — это экономика. А экономика легитимного королевства пришла в упадок. Почему же? Это из-за низкой скорости, с которой информация распространяется по легитимному королевству». Пожилая леди прекратила свои приготовления на пит-стопе в зоне техобслуживания объекта. «Легитимное королевство обладает официальным языком, но мы все равно используем великое множество языков. Это снижает скорость, с которой распространяется информация. Мировая экономика меняется от минуты к минуте и от секунды к секунде, так что эта мизерная задержка приводит к фатальным потерям. Если легитимное королевство собирается продолжить сражение и в конце концов достигнуть победы, мы должны что-то сделать с этой проблемой. 24-й обладал семью объектами и уничтожил малыша Магнума, снежнотряску и активные сани. Прайзвелл выражал в голосе огромную мощь, словно заостряя внимание на своем превосходстве. «Другими словами, мы должны искоренить прочие языки». Его тон был такой, словно не было никого, кто мог бы с ним поспорить. Он с гордостью заявлял, что его 7 объектов могли пробиться через 5 объектов, охраняющих Атлантический океан в составе второй линии обороны. «Надлежащий язык привнесет надлежащую экономику. Скорость, с которой распространяется информация, возрастет, и мы сможем поспевать за вечно меняющейся мировой экономикой. Это также значит, что те, кто не говорит на надлежащем языке, не имеют права принимать участие в экономических отношениях». Это были слова правящего класса. Что бы ни произошло, его позиция не может пошатнуться. Не имело никакого значения, какие проблемы это может принести его окружению. Это был тон человека, который ступил на этот тернистый путь. «Вот почему я должен действовать. Я должен перераспределить надлежащих граждан легитимного королевства по их надлежащим местам, а также отправить в надлежащие места остальных». Однако его нельзя было остановить. Запредельная военная мощь, какую предоставляли ему 7 объектов, позволяла ему действовать с таким зверством, каким он только мог пожелать. «Это перераспределение будет произведено на основе того минимума, который необходим легитимному королевству — надлежащий язык». Флорейция услышала, как офицер поста наблюдения сказал что-то о приближении объектов. «Всем подразделениям эвакуироваться. Враг заинтересован в техобслуживании объекта. Они с самого начала не беспокоились о солдатах из плоти и крови. Все должны немедленно покинуть здание и зону базы». «Те, кто говорит на надлежащем языке, будут приняты за граждан. Те, кто не способен говорить на нем, но готов приложить усилия для его изучения, получат право заниматься рабским трудом. Однако те, кто не владеет языком и не пытается выучить его, не стоят того, чтобы на них тратили ресурсы легитимного королевства. У меня нет намерений позволять этим паразитам существовать». Множество низкостабильных плазменных пушек выстрелило по базе техобслуживания. Бомбардировка была произведена спустя значительную задержку по времени. Он не собирался убивать оставшихся внутри. Все-таки они все были из армии легитимного королевства. «Он дал нам время на побег с целью доказать свою правоту?» Флорейция сжала зубы, глядя на базу, терзаемую морем огней. «Я уже отправил необходимый доклад в высший орган легитимного королевства. Верховный парламент. Суверены, правящие людьми, всего лишь должны сделать, как велит доклад, и провести языковые тесты в школах по всему легитимному королевству. Если они сделают это, нам не потребуется пересекать Атлантический океан, чтобы напрямую переговорить с европейской родиной». Гигантские фигуры 7 объектов прошли через остатки базы. После этого грузовики, перевозящие пехоту 24-го, и жалкий минимум тяжеловозов техобслуживания встретились с ними. Это походило на победный парад. Они все улыбались. Некоторые из них нацелили свои пистолеты на Флорейцию и прочих беззащитных людей из 37-го и в шутку сделали вид, что нажимают на спусковой крючок. Они больше не являлись 24-м мобильным батальоном техобслуживания из базы данных армии легитимного королевства. Масштаб силы и мораль солдат попросту были не тем. Это было попросту ненормально — единственному батальону обладать 7 объектами. «Однако у нас есть план на случай вашего отказа», — продолжал враг по мере их продвижения. «Мы проведем небольшой военный маневр с целью показать вам, насколько мы серьезны и насколько мы сильны». Военный маневр. Это понятие воистину отдавало каким-то зловещим оттенкам. Предатели ясно дали понять, кого они выберут целью для своих 7 объектов. «В районе Аляски на восточном побережье острова Виктория расположен город для постоянного проживания иммигрантов. Поскольку живущие там прибыли из стран, находящихся под контролем других мировых держав, они не более чем обуза, которая не собирается становиться частью нашей культуры. Мы начнем с маневра с их участием, чтобы вы поняли цель, к которой мы стремимся. В зависимости от вашего ответа, подобное может случиться и в Европе. «Мы надеемся, что Верховный парламент примет во внимание результаты этих действий, когда вы будете решать, что ответить нам». Прайзвелл Сити Сликер озвучил свою цель. Это была не война. Другая сторона не владела военной мощью, чтобы противостоять ему, и он прекрасно понимал этот факт. «Теперь мы осуществим маневр, используя наши 7 объектов, чтобы продемонстрировать мощь совместной атаки множества объектов. К тому же эти 7 — не единственная наша сила. Вторая группа близится к завершению на производственных станциях». Они обладали запредельной военной силой. Они показали мощи больше той, какой должен был обладать индивидуум. «Мы также разработали систему эффективного массового производства элитных пилотов. Надлежащий язык предоставляет надлежащее знание. Эти результаты являются отчетливой демонстрацией наших идеалов». Это было лишь демонстрацией, и Прайзвелл Сити Сликер суммировал это все в своем следующем заявлении. «Те, кто использует надлежащий язык, будут гражданами. Те, кто не может говорить на нем, но будут стремиться выучить его, будут рабами. А те, кто не может использовать его и не намерен учиться, получат лишь смерть. Это единственный способ поднять экономику легитимного королевства и привести нас к победе». Передача на этом месте подошла к концу. И тем, что предстояло далее, было массовой резнёй. Большинство тех, кто прибыл из других культур, не смогут говорить на официальном языке легитимного королевства. Этого следовало ожидать, и никто не видел в этом реальной проблемы. Однако активисты типа Прайзвелла, выступающие за сохранение языка, не позволят этого. Из-за своей любви к надлежащему языку он безжалостно расстреляет из пушек объектов любого, кто допустит малейшую ошибку в произношении. И он, к тому же, был потомственным адвокатом. Он никогда не признает иммигрантов, которые прибыли откуда-то еще. По его мнению, эти люди должны выбирать, кем быть — подчиненными, рабами или мертвецами. «Мы можем получить подкрепление с родины». Флорейца задумалась на долю секунды, но потом тряхнула головой. По всей вероятности, не появится ни одного дополнительного объекта. Теперь, когда все объекты в районе Аляски были устранены, руководство родной страны поставит свою безопасность превыше всего остального. Сложившаяся ситуация поставила эффективность оборонной линии в Атлантическом океане под сомнение. Сколько бы объектов не было у родной страны, они все будут высланы на защиту Атлантики. Их ни за что не отошлют в район Аляски. «Но мы не можем позволить 24-му совершить такое зверство». Ситуация казалась зловещей, но Флорейция схватила рацию. Она настроила частоту и связалась со своими подчиненными, которые были разбросаны по округе. «Квенсер! Хейвия! Вы можете сказать, сколько урона было нанесено объектам?» «Похоже, элитник катапультировался из снежнотрески. Принцесса смогла остаться внутри. Ее броня разорвана в клочья, но она вроде еще может двигаться». «Поняла. Если наше контрольное оборудование еще функционирует, мы должны просмотреть данные. Солдаты техобслуживания, откопайте столько полезного оборудования, сколько найдете посреди этих обломков». Нервированные солдаты техобслуживания отреагировали на команду Флорейции. Погодите. Загрузите столько тяжеловозов, сколько сможете, и передвиньте пидстоп прямо на передовую линию. Неважно, какое у них преимущество. Только у малыша Магнума есть шанс остановить объекты 24-го. Нам нужно привести малыш Магнум в наилучшее состояние, прежде чем эти дегенераты атакуют город. Нет, нет, пожалуйста, подождите. Эй, что происходит? Куда направился шеф? Похоже, последняя фраза была адресована кому-то другому. Флорейция нахмурилась и спросила. «Что случилось? Прошу прощения, но мы не можем отыскать шефа». Флорейция осмотрела окружающее их огненное море с горестным выражением лица. «Она не успела уйти вовремя?» «Нет, она успела. Она была здесь секунду назад. Мы все вместе слушали передачу Сити Сликера, или, сказать точнее, объявление войны. Но мы на мгновение посмотрели в сторону и...» «Постойте». Флорейция слегка прищурила глаза, когда услышала это. «Та старая леди ведь изначально не из легитимного королевства. Я припоминаю, как слышала о том, что она — иммигрант с японских островов корпорации капиталистов». «Да-да-да. И что с того? Что насчет ее дочери и зятя?» Солдат техобслуживания не ответил на вопрос Флорейции. Она спросила снова. «Она была не одна, так? С ней была дочь, зять и внучка. Где они жили? В каком месте во всем легитимном королевстве?» Солдат техобслуживания все еще не ответил. Однако опасения флорейца будто передались ему. «Не может быть», — сказал он. «Город для проживания иммигрантов. Это неприятное совпадение». Флорейца сделала глубокий вдох и почесала голову рукой. «И что та старая дамочка надеется сделать с семью объектами?» Глава 7. Лицо Квенсера побледнело, когда он услышал передачу флорейцы. «Так старая леди убежала, чтобы спасти свою семью в городе для иммигрантов?» «Да. Честно говоря, ей повезло, что черные униформы сейчас в другом месте. Если бы они поймали ее, то расстреляли бы на месте». Судя по ее тону, Флорейция пребывала в глубоком шоке. Похоже, она считала, что в ее подчинении есть лишь двое людей, которые достаточно тупы, чтобы сделать что-то подобное. «Я вышлю к вам тяжеловоза техобслуживания. Помогите раненым и сделайте необходимые приготовления. Проверьте местность на наличие оставшихся вражеских солдат и используйте взрывчатку, чтобы взорвать любые препятствия, которые могут оказаться на пути тяжеловозов. Поняли? Мы сможем успеть вовремя. Это будет непросто, но, к счастью, объекты 24-го передвигаются вместе с пехотой. Они должны соответствовать скорости военных грузовиков и бронированных тяжеловозов. Если мы сможем отремонтировать механизм пропульсии принцессы, она сможет нагнать их. Вот почему мы должны свести потерю времени к абсолютному минимуму. Не вздумайте халтурить с необходимыми приготовлениями». Передача на этом месте подошла к концу. Однако Квенсеру и остальным больше ничего не оставалось делать. Раненые уже получили помощь, и они не видели никаких препятствий по всей снежной равнине. Все, что они могли сделать, это замереть на месте. «Слышь, Квенсер, я слышал эту передачу. Что ты думаешь насчет того, что сказала наша сисястая командирша?» «Это важно? Мы единственные, кто может сейчас двигаться. Если мы собираемся спасти ту старую леди или защитить город иммигрантов, мы должны действовать сейчас». «Стой. Прости, но я, типа, надеялся, что ты будешь мыслить в направлении... Флорейция приказала нам ждать здесь, так что мы вынуждены в этот раз сдаться. А? Чё? Слышь, стоять! Что ты вытворяешь?» «Просто послушай, Хейвия», — сказал Квенсер, схватив за воротник придурка, который при первой возможности поджимал хвост. «Пока мы говорим, 24-й приближается к городу для проживания иммигрантов. Нет гарантии того, что объекты останутся с пехотой. Если они двинутся к ним на полной скорости, они будут на месте во мгновение ока. По-твоему, у нас есть время, чтобы думать об этом? Мы должны действовать сейчас. И ты единственный, кто может водить». «Харе тупить, не прыгай в омут. Похоже, ты не совсем допёр до ситуации, так что давай объясню на пальцах. 7 объектов. Враг обладает 7 объектами. Как мы будем вдвоем противостоять такому? Мы бы ничего не смогли сделать, будь там хотя бы один из них». Хейвия стряхнул руку Квенсера со своего воротника и затряс головой. Он будто выпустил всю рожь, что сдерживал до сего момента, и его экспрессия стала словно как у испуганного ребенка. «Какая наша цель в этой войне? Я работаю за честь, необходимую для наследования своей знатной семьи, а ты работаешь, чтобы как можно быстрее стать проектировщиком объектов. Я ведь прав? Мы не носимся по округе с винтовками, чтобы нас убили. Нам не нужно этого делать. Мы сделали уже достаточно. Почему именно мы должны соваться в самое пекло при каждом грёбаном случае?» Это был всепоглощающий страх, какой испытывали люди перед объектами. Эта безрассудная ситуация давала основополагающее допущение, что подобное невозможно пересилить. То, что говорил Хейвия, было вполне естественным для любого человека этих дней и этой эпохи. Это были люди, которые ощущали пустоту в душе при мысли о том, что они стоят перед ликом монструозного орудия, у которого есть к ним дело. Квенсер понимал это. Однако... «Успокойся и подумай, Хейвия». «Да как, черт бы тебя побрал, я могу успокоиться. Ты вообще догоняешь, что несешь?» «Хейвия, ты в самом деле думаешь, что у них есть 7 объектов?» — прокричал Квенсер. Услышав это, Хейвия внезапно замолчал. Дело было не в том, что его эмоции ослабли. Он попросту был настолько сбит с толку, что не мог подобрать слово. Сколько понадобилось людей, чтобы поддерживать малыш Магнум на ходу? Для этого требуется целый батальон. Это 800 человек. Тебе нужно 800 человек на один единственный объект. Если они используют 7, сколько людей, оборудования и денег им понадобится? И сколько, по-твоему, нужно времени, чтобы вырастить единственного элитника? Не может такого быть. чтобы за все это время они потратили настолько много денег. Тогда что ты предлагаешь? Военная держава Океании! Квенсер неожиданно произнес слово, не относящееся к делу. Но на самом деле оно как раз-таки относилось. Он продолжил. Они использовали топливные цистерны, чтобы имитировать несуществующие объекты. Операции, цель которых внести неразбериху в стан врага с помощью сбивающего с толку внешнего вида, крайне редкие. Не может быть. Они прострелили броню принцессы. Я не говорил, что в этот раз это топливные цистерны, тряхнул головой Квенсер. Но я сомневаюсь, что это передовые объекты, которые постоянно требуют непомерно больших расходов. Вероятно, это бюджетные модели, что-то меньшее, чем поколение 0.5. Броне не хватает уровня исполнения, и она намного более тонкая и хрупкая по сравнению с нормальным объектом. Они подготовили партию дешевых пустышек, чтобы сбить с толку принцессу. Мы не можем это знать наверняка. Твои слова имеют смысл. Это не совсем нормально, когда откуда ни возьмись появляются 7 объектов. Но у нас нет доказательств. Это лишь предположение. Если они на деле окажутся передовыми объектами, наши шансы на выживание равны нулю. Это слишком большой риск полагаться на домыслы и предположения. Тогда я докажу это. Слышь, стой! Куда ты идешь? Эй! Квенсер направился к побережью, избегая участков, разогретых низкостабильными плазменными пушками. На берегу были брошены поплавки, использованные 6 объектами, которые пришли с моря. Как проектировщик, он был немного заинтересован в механизме, позволяющем с легкостью присоединять и отделять их, но сейчас было неподходящее время погружаться в это с головой. Форма их основания представляет собой равнобедренный треугольник. Стороны по 50 и 20 метров. Толщина, вероятно, и использованный материал. Что это? Что ты проверяешь, Квенсер? Я думаю, пространство внутри брони заполнено газом, который легче воздуха. Используя что-то типа АБ-22 в жидкой форме, оно может приобрести необходимую плавучесть, испаряя необходимое количество газа. Но в этом нет смысла. А? Тут проблема объема. Поплавки такого размера не позволят 200-килотонной массе плыть, даже если заполнить их АБ-22. 50 тысяч тонн будет их лимитом. Теперь ты понимаешь, что пришло мне в голову? Так. Эти поплавки могут держать только 50 тысяч тонн. А раз так, будут ли их цеплять к 200-килотонным объектам? Если настоящий объект уйдет под воду с такими маленькими поплавками, он уже не поднимется обратно. Их информация — это блеф. «На самом деле они не владеют военной мощью, равнозначной 7 объектам», — сказал Квенсер, слегка стукнув по поплавку тыльной стороной ладони. «Броня должна быть в 4 раза тоньше необходимого. И раз они схалтурили с этим, у нее явно нет высокой жаропрочности, какую обеспечивает мастеровой. Гибкость анионной брони должна быть гораздо ниже, чем в норме. Кто знает, производит ли реактор достаточной энергии». Может, они перемещаются с пехотой, чтобы скрыть тот факт, что они не могут двигаться быстрее этой скорости. Если так, второстепенные пушки, наверное, не способны нормально стрелять. Вполне возможно, мы сможем пробить их броню без использования объекта. Хейвия на мгновение сохранял молчание. Должно быть, он обдумывал слова Квенсера. Часть его мыслей, похоже, были сфокусированы на самой зловещей стороне этих прений, типа «Что мне сделать, чтобы пережить это?» и «Какой выбор мне сделать, чтобы получить максимум пользы?» Хейвия, наконец, открыл рот, чтобы заговорить. «Если мы кончим тем, что за раз взорвем 7 объектов, мы ведь получим солидную награду?» «Да». «И мне нужно сделать что-то, что придаст моей жизни импульс, если я хочу поспешить и прибрать к рукам мою знатную семью, вместо того, чтобы тлеть здесь». «Если альтернатива в том, чтобы перемещаться от поля битвы к полю битвы, встречаясь с объектами...» «Не будет ли для тебя лучшим шансом в итоге выжить, закончив все здесь и сейчас?» — пожал плечами Квенсер. «И если мы ничего не сделаем со Сити Сликером, он может пересечь Атлантику и появиться в Европе. Я сомневаюсь, что родная страна падет, но конфликт, который выйдет за рамки чистой войны, может создать экономический кризис. Простолюдины не единственные, кто пострадает из-за этого. Как будет поживать твоя частная семья?» «Как ты можешь быть уверенным в том, что она не придет в упадок еще до того, как ты сможешь унаследовать ее?» «Будь ты проклят!» — выругался Хейвия. «Ладно, я сделаю это, но это в последний раз. В этот раз я сделаю достаточно, чтобы стать главой семьи Винчел. Это конец. Я сыт по горло войной. Я больше никогда не буду ставить на кон свою жизнь». «Нам нужны колеса. Мы сможем рассчитать их маршрут, используя GPS-карту». «Слышь, Квенсер, пустышки ведь побросали тут свои поплавки. Тогда как они намерены пересечь Атлантику? Сити Сликер предположительно владеет оружейной фабрикой где-то поблизости. На восточном побережье острова Виктория должно быть другое подразделение, готовое присоединить поплавки. Квенсер слегка стукнул по поплавку тыльной стороной ладони. Я не намерен давать им шанс воспользоваться чем-то таким или атаковать город для проживания иммигрантов. Вот почему мне нужен транспорт, Хейвия. Мы должны как можно скорее рвануть за индигоплазмой. Черт побери. Где водители? Мне нужен ключ. Только не говори мне, что ключ расплавился от тех выстрелов из низкостабильной плазменной пушки. А ты можешь просто завести машину без ключей, как в кино? Я бы мог, если бы захотел, но все будет кончено, если я облажаюсь. Куда проще будет использовать ключ. Пока они говорили, Квенсер и Хейви двинулись обратно в направлении холма, где отдыхали раненые солдаты. Внезапно прогремели выстрелы. От поплавков полетели искры, прямо спереди от того места, где они были. Тут все еще остались пехотинцы из 24-го. Ложись, Квенсер! Но прежде чем они нашли укрытие, еще больше пуль полетело в землю аккурат перед ними. Это было очевидное предупреждение, и шло оно не с одного направления. Они не спасутся, если всего лишь припадут к земле. Квенсер упрямо озирался по сторонам, наполовину присев. Было неясно, был ли там ключ, но недалеко от них располагался четырехколесный внедорожник. В следующий миг внедорожник взорвался, отправляя во все стороны пламя и ударную волну. Хоть он и был на почтительном удалении, Квенсер инстинктивно закрыл свое лицо двумя руками. Он запоздало понял, что был произведен выстрел из портативной противотанковой ракетницы. Боевое построение было завершено. Квенсер не видел для себя никакой возможности нанести ответный удар. Два парня медленно подняли руки. На первый взгляд поверхность казалась плоской, но на деле на ней были маленькие неровности, словно волны на поверхности океана. Группа из пяти пехотинцев пряталась за этими неровностями. «У них есть снайперские винтовки для боя на средних дистанциях и портативная противотанковая ракетница. Это плохо, Квенсер. Если мы сделаем какое-нибудь странное движение, следующее, что мы увидим, будет рай. Нам понадобится разрешение, чтобы всего лишь чихнуть, чтобы избежать недопонимания». «Что за нелепые униформы? И, что важнее, что за модели оружия они используют?» «Знаю. В этом нет смысла. Почему тут появилась корпорация капиталистов?» «Ладно, хватит шептаться, вы двое», — сказал один из напавших из корпорации капиталистов подозрительно веселым голосом. Это была девушка со светлыми волосами и коричневой кожей. На вид она была немногим старше Квенсера. Ее одежда была странной. Материал, из которого она была изготовлена, был таким же, как у армейской униформы, однако ее дизайн был схож с формой горничной. У нее даже были кошачьи ушки. Квенсер мог придумать лишь такой вариант, что это был способ посмеяться над врагом, словно рожицы, что рисуют на носах истребителей. Все пять врагов были девушками одного возраста. Не обращая внимания на Квенсера и Хейви, они заговорили между собой. «Этого хватит на подарок?» «Должно хватить. По крайней мере, я надеюсь. У нас почти закончились пайки, так что нужно воспользоваться этим шансом. Да, как ни глянь, нам нужно, чтобы они нас спасли». У Квенсера появилось очень дурное предчувствие касательно предстоящих дел, так что он заговорил со все еще поднятыми руками. «Слышите, что происходит? Вы кто вообще такие? Что вы пытаетесь сделать?» «Мы — полевая служба уборки», — с улыбкой ответила светловолосая темнокожая девушка. «Мы относимся к ЧВК. Вы ведь знаете, что это? Это компании наемников». ЧВК. Частная военная компания. «Это одежда. Ну, такой был запрос. Это один из недостатков сферы услуг. У нас закончились визитки, так что не просите. Однако мы не такая уж большая ЧВК, чтобы осуществлять техобслуживание объекта. Мы, в общем, работники, которых выгрузили здесь для небольшой помощи». «Так вы помешанные на деньгах фрики из корпорации капиталистов!» — выплюнул Хейвия, но было не похоже, что коричневая девчина придала этому значение. «В самом деле мы пережили массу неприятностей благодаря вашей армии легитимного королевства, установившей контроль над районом Аляски. Легитимное королевство и информационный альянс должны были достаточно извести друг друга, чтобы потом мы, корпорации капиталистов, отправили свой объект. Но вместо этого вы с легкостью победили информационный альянс и установили контроль над Аляской». «Вы про то, как наша принцесса сражалась с Ахахошкой Раша?» «Вы используете настолько скучные имена в легитимном королевстве?» «В любом случае, здешние силы корпорации капиталистов пришли в легкую панику. Какая-то коммуникационная ошибка во время замешательства при крупномасштабном отводе войск привела к тому, что транспортный самолет, на котором мы должны были быть, улетел без нас. Вы понимаете? Нас бросили. Мы должны были рисковать своими жизнями, пытаясь выжить в окружении врагов, и когда температура не поднимается выше нуля. В этом нет совсем ничего смешного. У нас не было выбора, кроме как самим найти способ вернуться в нашу родную страну. Как бы там ни было, мы оказались в небольших неприятностях, потому что у нашего грузовика не хватало топлива до границы. Западная Америка попросту слишком далеко отсюда. Квенсер цокнул языком. Он услышал историю о солдатах, оставленных скитаться по району Аляски после того, как провалился отвод войск. Похоже, эти пятеро были из их числа. Хейви заговорил, осторожно выбирая слова. «Если вас устроит горячий суп и одеяло, просто сдавайтесь. Вас временно расценят как военнопленных, но затем может быть осуществлена сделка между правительствами, чтобы позволить вам вернуться в корпорации капиталистов». «Сделав это, мы подорвем веру людей в компанию. Мы считаем, что права человека основываются на размере банковского счета, помните? После этого мы не сможем предлагать свои услуги». «Тогда что вы планируете делать?» «Уладить с этим», — сказала смуглая девушка, указав на малыш Магнум в отдалении. Даже если детали были не ясны, даже с такого расстояния было очевидно, что он был поврежден и не мог двигаться. «Вероятно, мы могли бы заставить элитника катапультироваться, выдав себя за солдат техобслуживания, как вы считаете? Нам нужно лишь сказать, что реактор был поврежден, и сейчас он находится в критическом состоянии. Потом мы можем захватить элитника». «Погодите». «Мы знаем о сложившейся ситуации в районе Аляски. Это последний объект легитимного королевства. Семерка, которой владеют предатели, скоро отправится в Атлантический океан. А что произойдет потом? Район Аляски будет пустовать. Корпорации капиталистов смогут беспрепятственно вернуться. Чем быстрее это произойдет, тем лучше для нас. Каждый день и каждый час на счету. Наши пайки вот-вот закончатся, и у нас нет гарантии, что мы сможем убить северного оленя, когда нам это понадобится». «Это плохо». Они были из корпорации капиталистов. Их нисколько не заботила ситуация в легитимном королевстве. «Просто, чтобы убедиться, вы сказали, что знаете о сложившейся ситуации?» «Да, объявление шло не на зашифрованной передаче. Но это не имеет значения. Среди тех иммигрантов могут быть люди из корпорации капиталистов, но они сменили национальность по своей собственной воле. Нет причин, по которым мы должны волноваться из-за них. И, что важнее, беспокойство о них не принесет нам никаких денег». Похоже, это последнее заявление было настоящей причиной. От логики этих наемников, которые принимают во внимание только деньги и выгоду, Квенсер хотел начистить кулаки. Однако он едва смог удержать себя в руках. Вместо этого он сказал. «Вы ведь наемники? Мы ЧВК, так что да. Если хочешь сделать заказ, прошу воспользоваться анкетой на нашем официальном веб-сайте. Графики платежей немного сложны, но не беспокойся. Они рассчитываются для вас автоматически». «У нас нет времени. Я нанимаю вас прямо здесь. Если я так сделаю, вы ведь будете сражаться за нас? Это все, что нам нужно». Квенсер ответил серьезно на ее шутливые слова. «Квенсер!» — выкрикнул аристократ по имени Хейви в попытке остановить другого парня, но Квенсер не удостоил его вниманием. Он лишь уставился смуглой девушке прямо в глаза. В ответ девушка поглумилась над ним. «Ха-ха-ха! Ты тупой? Похоже, ты не знаешь, по каким ценам отпускаются такие вещи, парень. Твоего жалования не хватит, чтобы нанять нас». Улыбаясь, девушка схватила Квенсера за воротник. Она притянула его к себе, и в ее улыбке заиграл некий гнев. «Мы рассматриваем процветание и экономику превыше всего остального, так что мы ненавидим, когда люди осмеивают деньги. Наша плата — это честная награда, получаемая в обмен на проводимую нами работу. Жалкие мысли о том, что мы снизим ее во время кризиса из чувств благородства или справедливости — это оскорбление. Ты в сущности говоришь, что ценность наших жизней может меняться, чтобы тебе было удобнее». «Я никогда такого не говорил», — ответил Квенсер, засунув руку в штаны своей армейской униформы. Смуглая девушка не заметила это, потому что находилась слишком близко к нему. Прочие наемники отреагировали, подняв стволы своих пистолетов, но Квенсер проигнорировал их и вытащил наружу содержимое своего кармана, а потом бросил в лицо смуглой девчины. Это была маленькая резиновая коробка. Следующее, что он познал, было пинком. Глядя сверху на Квенсера, который свалился на снег, смуглая девка выдала. «Почему ты до сих пор не понимаешь, где твое место?» «Это ты не понимаешь. — ответил Квенсер с улыбкой. Он указал на маленькую резиновую коробку, у которой во время падения приоткрылась крышка. «Я важный клиент. Стой! Это... Я предположу, что кто-то из корпораций капиталистов типа тебя будет лучше разбираться в таких штуках, нежели я. Или вы чересчур полагаетесь на наличку и электронные деньги и ничего не знаете о драгоценностях?» — сказал Квенсер смуглой девушке, которая таращилась на крапинки, разбросанные по снегу. «Это алмазы. Они из военной шахты на полуострове Камчатка. Организация Веры скрыла существование алмазов, пока добывала их для нужд своей армии. Шарм!» — смуглая девчина позвала кого-то по имени, и одна из наемниц вытащила специальную лупу. Она подобрала чистые крупинки, раскатала их по перчатке и посмотрела на них сквозь линзы. «На вид настоящие. И не похоже, что к ним подмешаны подделки. Полагаю, тут 15 каратов. Их качество тоже неплохое. Отсутствие сертификата — главный довод не в их пользу. Но если отмоем их, то сможем получить где-то 80% от их рыночной стоимости. Вот что я заплачу вам наперед. Вы можете просто пристрелить нас и забрать их, но есть еще два таких же резиновых бокса, спрятанных под камнем рядом с нашей базой техобслуживания. Если поможете нам, я отдам вам оставшуюся часть независимо от исхода операции. Какая рыночная стоимость наемника? Сколько лет потребуется, чтобы столько заработать? Да и вообще, удастся ли вам сделать столько денег, прежде чем помрете?» Смуглая девчина задрожала. Дрожь явно была вызвана такой позитивной эмоцией, как радость. Это было правдой, что их добросовестность в качестве наемников будет поставлена под вопрос, если они помогут вражеской нации. Однако это не будет иметь значения, если они получат меньше заказов после, если сейчас они поднимут в 2 или 3 раза больше того, сколько они могут надеяться заработать за всю жизнь. В корпорациях капиталистов права людей определены размерами их банковских счетов, а раз так, сколько нужно денег, чтобы попросту уйти в отставку и жить беззаботной жизнью. «Раньше ты сказала, что ваша плата — это честная награда, выдаваемая в обмен на работу, которую вы проводите. Все именно так. Вот почему мы приготовили так много. Что будешь делать? Примешь наш заказ?» После того, как Квенсер выкрикнул последние слова, смуглая девчина опустилась на колени, сцепила руки перед лицом и дала ответ с блеском в глазах. «Нужно было сказать это раньше, хозяин!» Глава 8. Небольшая ЧВК корпорации капиталистов, которая специализируется на зачистке поля боя, использовала 10-колесный бронированный грузовик. Внутри него было довольно много места, но он не мог совершать резкие повороты. В приоритете у данной модели, похоже, была транспортировка войск, а не подавление врага с помощью установленных огнестрельных орудий. Квенсер слегка насупился, когда зашел в него. «Пахнет, как комната девушки. Заходи, заходи. Я извиняюсь за беспорядок, но мы покажем вам нашу лучшую гостеприимность. Шарм, у нас еще остался чай?» «Не осталось ничего, что не использовалось бы по 2 раза. Мы пьем воду, получаемую из растопленного снега, а из пайков делаем тазуки. Ты бесполезна. Ух, простите меня. Забыла упомянуть, но меня зовут Вайдин Аптаун. Мы сделаем все, начиная с разведки и прикрывающей бомбардировки, и заканчивая массажем плеч и чистки ушей. Ясно. Но в основном вы нужны, чтобы доставить нас к городу для проживания иммигрантов». Чересчур широкая улыбка Вайдин заставила Квенсера немного отпрянуть назад. Как он и заказал, Вайдин позвала водителя, и грузовик тронулся. Затем подал голос Хейви с ухмылкой на лице. «Слышь, Квенсер, если они готовы сделать что угодно, мы могли бы получить все, что можем. Думаю, мне понравилась бы чистка ушей, пока моя голова будет лежать у нее на коленях». Улыбка исчезла с лица Вайдин. «Не желаю ничего слышать от тебя. Иди забейся в угол». «Почему ты относишься ко мне по-другому?» «Потому что он является клиентом, который должным образом заплатил нам. А ты кусок дерьма, от которого мы не получили ни единого цента. Ты должен быть благодарен, что мы позволили тебе зайти на борт». «Ладно тогда. Я не буду ничего от вас ждать. Но знайте вот что. Я отношусь к тем, кто получает кайф, когда девушка смотрит на него холодным взглядом». Когда Хейви начал дуться, он внезапно кое-что понял. «Стой. Разве мы не могли использовать топор вместо алмазов, чтобы заключить контракт с этой ЧВК? Каждый грамм должен быть дороже, чем грамм платины». «Это такой дорогой катализатор, который используется при его изготовлении. Готовая взрывчатка не стоит так много», — с кондачка сказал Квенсер, после чего сменил направление своих мыслей. Его мысли обратились к 24-му мобильному батальону техобслуживания и его 7 объектам. «Что такое?» «Знаю, это немного запоздало, но я думала о сложившейся ситуации. Может, я и нанял вас за те алмазы, но это будет трудная битва. 6 объектов из 7, вероятно, пустышки, которые ниже поколения 0.5, но они все равно могут использовать свои главные пушки. А индиго-плазма — это реальный объект 2-го поколения. Это настоящее монструозное орудие». «Если подумать», — вмешался Хэви, скользнув взглядом по Вайдин. «Даже если это бюджетные пустышки, откуда они достали элитников, чтобы пилотировать их? Или они заставили обычных солдат управлять ими?» «Вероятно, это стратегический ИИ, не элитники», — сказала Вайдин. «Что?» Квенсер нахмурился, и Вайдин подозвала одну из своих сослуживцев. «Лемиш, объясни это нашему клиенту. Воспользуйся экраном, чтобы упростить дело». «Ладно». Девушка-наемник с косичкой села рядом с Квенсером и показала ему хендхелд. «Эти красные стрелки показывают действия 6 объектов, когда они отправились к берегу. Вы видите у них общую черту?» «Они движутся по неестественно прямой линии. Хотя это может быть связано с тем, что они сохраняют построение». «А это их лидер. Лили Мария, или Индигоплазма, как я полагаю, вы его называете. Взгляни на кольцо вокруг него. Как только 6 пустышек вошли в пределы 5-километрового радиуса вокруг лидера...» «Их действия меняются?» «Они переключились на гораздо более плавное движение, чем могут показать живые существа. Похоже, обычно они пилотируются стратегическим ИИ, но лидер может вручную управлять ими, чтобы делать корректировки. Если бы это не было неожиданной атакой, объект в море не удалось бы уничтожить так просто». «Так они могут включать и выключать автоматический ручной режим. Сперва информационный альянс, а теперь объекты 24-го. Разработка стратегического ИИ в будущем точно станет популярным делом». Квенсер поглядел на Хэвия. «Если пустышки в самом деле используют стратегический ИИ, мы можем использовать список Ангелины, чтобы остановить их, как мы и сделали с Рашем информационного альянса». «Слишком много неувязок». Таков был негативный ответ Хэвия. «Элитница Раша была сфокусирована исключительно на принцессе. Вот почему мы могли свободно перемещаться. Но сейчас совсем другое дело. Если мы пересечем местность, их главные пушки могут отправить нас в воздух. К тому же, в прошлый раз нам повезло, что по округе были разбросаны останки объекта». «Активные сани затонули в море, но как насчет снежнотряски?» «Слишком большая разница в количестве», — раздраженно выдал Хэвия. «В водомерке было 8 главных пушек. На деле я использовал 3 из них. Мы использовали 3 куска металлолома от 1 объекта. Обломки превышали числом объекты. Другими словами, у нас всего 1 кусман против 6 пустышек и индиго-плазмы. Даже если мы сможем задействовать на полную обломки снежно-тряски, их ИИ не расценит это как угрозу. Они просто окружат обломки и разнесут их на куски для уверенности в том, что он больше не сможет фокусироваться». «Ну-ну». Вмешалась, откуда ни возьмись, Лемиш, чтобы прервать негативные мысли Квенсера и Хэвия. Затем она направила разговор в том направлении, в котором хотела. «Что важно, это расстояние в 5 километров, с которого возможно вручную корректировать ИИ. Скорее всего, для беспроводного управления используются инфракрасные или электромагнитные силы. И если так...» «Я понял. Это значит, мы сможем использовать это себе на пользу, если подберемся настолько близко». «Сэр, наша ЧВК имеет полный ассортимент оружия, амуниции, провизии, коммуникационного оборудования и оборудования радиоэлектронного подавления». Вайдин пнула большую пластиковую коробку, и наружу вылетела куча огнестрела. Она улыбнулась и сказала: «Если вам что-то нужно, просто скажите нам. Даже если большинство из них пустышки, это все равно построение из 7 объектов, один из которых является 2-м поколением. При этом Прайзвелл Сити Сликерс сумасшедший. Он не будет сдерживаться, даже если мы поднимем белый флаг. Как только мы выступим, мы не сможем сдаться на полпути. Мы будем делать что угодно, пока ты нам платишь. И ты уже предоставил нам достаточно». Глава 9. Аями Черри Блоссом, шеф техобслуживания объекта 37-го мобильного батальона, остановила внедорожник и спрыгнула на землю. К Аями обычно отсылались как пожилой леди из бригады техобслуживания. Изначально она была из корпорации капиталистов. Установка, что ценность чего-либо основана на экономике и деньгах, глубоко засела в ее сердце. И она не видела ничего неправильного в том, что порядок распределения прав людей основывался на размере их банковского счета. Даже когда она обучалась техобслуживанию объектов, она не испытывала никакой гордости за эти действия сами по себе. Она испытывала гордость за ту прибыль, которую ей приносили ее действия. Когда она впервые узнала о действиях своей дочери и зятя, она искренне подумала, что они дураки. Разговоры о поставке сельскохозяйственных продуктов в поддержку зон, где не хватает еды, могут заставить людей прослезиться. Но в этом больше нет никакой другой ценности. Подобное занятие является не более чем пустой тратой денег на нечто такое, что не принесет прибыли. В корпорациях капиталистов даже маленький ребенок, который еще не начал ходить в школу, должен сказать тебе, что это пустая трата денег. Когда дело дошло до того, что за свои действия ее дочь и зять стали преследоваться корпорациями капиталистов, Аями врезала своей собственной дочери. Но потом она схватила ее за руку. Она не могла бросить их. Она поняла, что эта преданность делу, лежащая за гранью экономики или денег, могла быть частью того, что заставило эту парочку заняться сельскохозяйственными поставками. Они не могли оставаться в корпорациях капиталистов. Они должны были бежать в какую-то другую страну. Осуществляя тот побег, она стала отчетливо ощущать присутствие гигантов в лице мировых держав. И это ушло далеко за грань понимания того, насколько огромной была тень, отбрасываемая корпорациями капиталистов. Она также поняла, что легитимное королевство, куда они убежали, отбрасывает такую же огромную тень. Даже если конечная цель была достигнута, их ждала отнюдь несчастливая жизнь. Повернут ли они обратно или продолжат идти по намеченному пути, их будут ждать лишь трудности. Но чем больше ее попирали эти гиганты, тем сильнее нарастало это чувство внутри нее. Она решила любой ценой защищать свою семью от тех больших теней, и она воспользовалась бы для этого даже армией или объектами. «Шикибо! Яказу! Вы там?» Старая леди выкрикивала какие-то имена, остановившись перед семейным домом. Даже в пределах этой особой зоны города это квартирное здание отличалось от остальных по соседству. Это было бледное панельное здание, как и прочее, но вот это было достаточно высоким. В нем в избытке присутствовали лифты и самозапирающиеся двери. В стенах и полу использовались двухслойная теплоизоляция, обычно применяемая в окнах. Здание было сделано из панелей из-за нехватки ресурсов. Целый город был построен в таком ключе, так как не было другого выбора. Именные пластины и указатели были написаны на смеси из хироганы, катаканы, канзи и других письменностей, каждый из которых смотрелся неуместно в легитимном королевстве. Это как раз было тем, что раздражало Прайзвелла Сити Сликера. Старая леди назвала имена своих дочерей и зятя, но не получила ответ. Однако у нее не было времени, чтобы ждать. Она поднялась по лестнице на третий этаж и направилась к конкретной двери. В то же время ее дочь, Шикибу, открыла парадную дверь. Темноволосая женщина 27-29 лет выглядела потрясенной до глубины души, когда увидела старую леди. «Что ты тут делаешь, матушка? Я думала, ты не получишь отпуск до... Эказу здесь? И что с Орихиме, моей внучкой?» «Разумеется, нет. Сейчас середина недели. Папа на работе, а дочь в начальной школе. Честно, неужели из-за работы в армии ты разучилась определять день недели?» «Свяжись с ними», — сказала старая леди, словно ее терпение вот-вот лопнет. «Быстрее!» «Что? Что? Если ты приезжаешь поиграть, тебе следует оповестить заранее, матушка». Старая леди пропихнулась в дверь и взяла трубку домашнего телефона, расположенную недалеко от входа. Она вспомнила номер, который предварительно запомнила, но... «Плохо дело. Телефон не работает». На миг она подумала, что 24-й перерезал телефонные линии, но дело было не в этом. Обстановка на ее глазах становилась шумной. Объекты были в высоту больше 50 метров, так что их приближение можно было увидеть даже издалека. «Должно быть, телефонные линии перегружены». «Что происходит?» — спросила Шикибу, моргая. «Телевизор внезапно переключился на тестовую передачу, и не получается выйти в интернет, какую бы страницу я ни грузила. А мне нужно проверить рецепт к обеду». «Родная страна, наверное, отрезала их, чтобы предотвратить панику. Они обрезают все, начиная с самых толстых линий. Даже если он не перегружен, мы вряд ли сможем воспользоваться телефоном». «А? «Шикибо, оставайся спокойной и слушай, что я скажу. Ты единственная, кто тут паникует. Здесь скоро появится несколько объектов», — сказала старая леди техобслуживания так медленно, как она только могла себе представить. «Это построение, сформированное из индикоплазмы и других 6 объектов. Армия легитимного королевства не может остановить их. Мы должны как можно быстрее уходить отсюда. Эти монструозные орудия национального уровня вскоре превратят это место в море огня». «Подожди», — улыбнулась Шикибу. Ей еще предстояло покончить со своей дурной привычкой, оставшейся с японских островов. «В каком смысле скоро появятся объекты? Я ничего не слышала про парад». Старая леди проигнорировала ее и вытащила свою рацию. Она настроила ее на армейскую частоту и просто-напросто прибавила звук. «Поспешите с ремонтом малыша Магнума. Никто не требует от вас полного восстановления. Нам нужно, чтобы хотя бы одна главная пушка была в рабочем состоянии. Соединение индиго-плазмы направляется к городу иммигрантов, пока мы говорим. Если мы слишком промедлим, мы не нагоним их». Шакибу продолжала улыбаться. Она начала дрожать, все еще улыбаясь. «Где Иэказу и Орихиме?» — спросила старая леди с серьезной экспрессией. «Нам нужно хватать их и бежать из города, прежде чем появится 7 объектов. Ты должна собираться. У тебя 10 минут». «Подожди. Что происходит? Что происходит?» «По-твоему, у меня в самом деле есть время все объяснять? Нам нужно сказать соседям. Нет, не только им. Нам нужно рассказать всем в квартирах. Нет, всем в городе, чтобы они убегали». Шикибу после этого внезапно прекратила говорить. Старая леди дала ей пощечину. «Мы не можем. Нам никак не сделать это вовремя. Даже если они воспримут нас всерьез, это лишь приведет ко всеобщей панике и перегруженности на дорогах. Все виды транспорта застопорятся, и никто не сможет убежать». «Так ты говоришь, что нам следует бросить их?» «Проклинай меня, сколько влезет!» Испытывая на себе подобный взгляд дочери, старая леди сделала по направлению к ней вызывающий шаг. «Но я защищу свою семью. Я сделаю все, чтобы сделать это. Если это может создать трудности для твоего побега, я готова оставить на смерть целый город». «Ты не можешь!» «Тогда ты желаешь бросить Иэказу и Орихиме? Если они узнают правду, каждый, живущий рядом, будет драться за любой автомобиль, который они смогут найти. Как только это произойдет, никто уже не сможет забрать тех двоих. Не говоря уже о том, что мы сами не сможем убежать. Ты пойдешь на это? Ты желаешь пожертвовать своей собственной семьей, чтобы спасти совершенно незнакомых людей?» «Я? Нет. Вот почему я пошла на это, что сбежала из своего подразделения, чтобы прийти сюда. А что насчет тебя? Ты готова смириться, что Иэказу и Орихиме будут сожжены дотла? Я знаю, на что способен тот объект. Поверь мне, когда я скажу следующее. Бомбардировка объектов неумолима. Они не оставят после себя даже трупов, которые понадобится хоронить». Не проронив ни слова, Шикибу один раз ударила по стене. Громкий звук заткнул старую леди, и Шикибу быстро направилась в комнату. Похоже, она ушла, чтобы вытащить чемодан из шкафа. У них не было времени. Внутри города уже началась паника. Если они не предпримут действий до того, как произойдет серьезное нарушение транспортного сообщения, они окажутся заперты в городе. Если это произойдет, они окажутся в зоне бомбардировки 7 объектов. Где-то через 5 минут Шикибу вернулась на лестничную площадку. «Я готова». «Пошли». «Думаю, я делаю нечто ужасное». «Не взваливай на себя эту ношу. Это мой грех. Те 7 объектов должны быть остановлены моим подразделением». У них не было времени ждать лифт. Они воспользовались лестницей, чтобы быстро направиться к первому этажу, где они забрались в армейский внедорожник. Резина покрышек заскрипела по дороге, когда они выехали. «Кто ближе? Иэказу или Орихиме?» «Папа должен быть ближе. Но не слишком большая разница. Они оба в 5 километрах отсюда». «Тогда начнем с Иэказу. Скажи, как добраться до его компании». Она вела внедорожник, игнорируя светофоры и полосы одностороннего движения. Однако никто не беспокоился. У всех были свои заботы. Паника уже началась. Если бы они остановились на красном свете, люди наверняка попытались бы забраться к им через окна. «Как такое могло произойти?» — бормотала Шикибу. Старая леди игнорировала ее и продолжала зажимать педаль газа. Иэказу работал в средней компании по выпуску мужской одежды. Компания арендовала часть двухслойного панельного дома. «Как мы позовем его? Как мы позовем его?» «Даже если внешние линии оборваны, внутренние должны работать. Где в этой компании стол регистрации?» «На первом этаже есть общий стол регистрации. Посетители к любым арендаторам делают запрос у внешнего оператора и...» «Тогда иди туда. Придумай что-нибудь, типа, ты забыла отдать ему Бента или что еще. Просто попроси их предоставить тебе внутренний телефон. Заставь Иказу спуститься на первый этаж и веди его сюда». «А что насчет тебя, матушка?» «Если мы обе уйдем, внедорожник могут украсть. Иди ты. Или ты настолько сильна духом, что сможешь уберечь его от воров?» Говоря это, старая леди вытащила что-то из места рядом с рычагом переключения передач. Это был армейский пистолет-пулемет легитимного королевства. Шикибу побледнела и несколько раз кивнула, после чего выбралась из автомобиля и побежала к общему столу регистрации на первом этаже. Старая леди некоторое время наблюдала за Шикибу сквозь прозрачные автоматические двери. Наконец, Шикибу вернулась с мужчиной, одетым в костюм. Как и подобает работнику, он был одет в мужскую одежду, производимую его компанией. Старая леди слегка цокнула языком, увидев робкого мужчину. «Ты потратила слишком много времени». «Я слышал в целом о ситуации, но...» — начал мужчина. «У нас нет времени, чтобы обсуждать это», — сказала старая леди, вдарив по педали газа и вновь дернув транспорт с места. «Я не представляю, почему мы должны позволить Орехами умереть». Замешательство продолжало распространяться по городу все быстрее и быстрее. У старой леди не было идей касательно их мыслей, но какие-то придурки даже развели костры на некоторых зданиях. Она видела черный дым на расстоянии. Она сомневалась, что в начальной школе было что воровать, но она почувствовала неприятную тяжесть в груди. В городе больше не было безопасного места. «Ты едешь слишком быстро! Притормози! Ты собьешь кого-нибудь!» — кричал мужчина. «Заткнись, кретин!» «Ага, тот человек что-то кричит! Погоди, что он сюда направляет? Это пистолет!» Старая леди проигнорировала его и зажала газ еще сильнее. Стрелка спидометра совершила резкий скачок. Прогремело несколько холодных выстрелов, но автомобиль получил лишь царапины. Стрелявший человек, похоже, не собирался ни в кого стрелять. Они приехали к начальной школе. Они въехали прямо в передние ворота, сделали резкий поворот к учительской парковке и быстро остановились. Похоже, занятия уже были отменены, но детей не выпустили на улицу. Они увидели множество лиц, выглядывающих из окон. Они все были наполнены тревогой. Оценив беспорядки в городе, учителя приняли верное решение. Но этого было недостаточно. Это не спасет детей от семи объектов, ведомых Сити Сликером. «Шикибо и Казу, заберите Орехими. Если учителя попытаются вам помешать, используйте это». Старая леди передала пистолет-пулемет Иеказу. «Но не тяни рычаг взвода. Я опустошила магазин. Пока не будешь этого делать, он никак не выстрелит». «Пожалуйста, нет. От него никакого толку, если он не может стрелять». Просто поторопитесь. Иначе те семь объектов примчатся сюда первыми». «Да, но...» Иеказу заткнулся, выбравшись из внедорожника. «Я знаю», — сказала старая леди, затыкая ему рот. Похоже, Иеказу был не в силах вынести тревожные взгляды остальных детей. Старая леди чувствовала то же самое. Она оставит этих детей умирать ради спасения своей семьи. «Я знаю, но здесь не может быть идеального выбора. Поспеши, нам нужно увести Орехами отсюда», — прокричала она. Иеказу неистово побежал ко входу в школу. Шикибу последовала за ним. Внезапно старая леди услышала зловещий громоподобный гул в отдалении. Она скривила лицо. Она узнала шум. Это было статическое электричество. Это был звук огромного количества искусственно получаемого статического электричества, которое используется гигантской фигурой, чтобы парить. Шел он не от малыша Магнума. Оставался только один вариант. «Мы не успели вовремя». Раз она слышала их из того места, где сейчас была, то семь объектов должны были уже достичь окраин города. Они могли выстрелить в любой момент. Могла начаться масштабная резня во имя сохранения языка. Как только это начнется, никто не сможет убежать. Здания упадут, эстакады обвалятся, и все виды транспорта выйдут из строя. Разумеется, от внедорожника тоже не будет никакого толку. Старая леди техобслуживания сжала зубы. И потом... «Слышите, старая леди, вы все еще живы?» «Рыцари в сияющих доспехах появились!» Из рации послышались знакомые голоса двух парней. «Слышь, Квенсер, нам досталась в самом деле ужасная роль. Как бы ты ни рационализировал, драться с семью объектами выходит за всякие рамки. Заткнись, Хейвия. Это наш звездный час. Давай покончим с этим с яркой вспышкой и снова станем героями. Ты вечно себе на уме. Аристократы, только и делающие, что поглощающие закуску в безопасных странах, могут научиться у тебя парочки вещей. Хейвия, ты вечно жалуешься, но всегда держишься до конца. Что они собираются делать? Ситуация грозила стать настолько плохой, насколько возможно. Сражение даже с одним объектом было вне рассмотрения, а в этот раз их 7. Тогда как они могли решиться выступить против них? Это нисколько не поможет Квенсеру на его пути к статусу проектировщика. «Старая леди, я не могу позволить вам умереть», — сказал Квенсер. «Еще так много всего, что я должен подглядеть в вашей работе. Потеря такого превосходного техника может сильно сказаться на пути к моей мечте, не говоря уже... Наша принцесса в плохом настроении. Она говорит, что не может как следует мотивировать себя, если вы не проводите техобслуживание. Если малыш Магнум не может сражаться, нам конец. Вот почему нам нужна ваша помощь». «Ты...» — пробурчала старая леди. Когда старая леди увидела разрушенное подразделение, она бросила их всех. Она нарушила военный устав, чтобы защитить свою семью. Но они были другими. 37-й мобильный батальон техобслуживания флорейцы все еще действовал. Они не сдались. Они до сих пор старались спасти всех в городе. «Мы собираемся заняться 24-м мобильным батальоном техобслуживания. Наша цель — защитить город для проживания иммигрантов. И тут не только мы. Малыш Магнум не заставит себя ждать. Так что не смейте умирать до того, как мы разобьем этого ублюдка Прайзвелла Сити Сликера». Битва должна была вот-вот начаться. Битва между 7 передовыми объектами и какими-то хилыми солдатами из плоти и крови. Глава 10. «Ах, какой пыл!» Было очевидно, что это была актерская игра. Но коричневая наемница по имени Вайдин потерла свои глаза, когда бронированный грузовик внезапно остановился. «Я уверен, это просто часть сервиса, который вы представляете, но это типа меня бесит», — ответил Квенсер, высунувшись из заднего люка в бронированном грузовике, чтобы осмотреть снежную равнину. «Что будем делать? Сперва мы заставим их остановиться. Мы привлечем их внимание, чтобы объекты навели свои пушки в этом направлении. По крайней мере, мы должны убедиться, что бой произойдет за пределами города». «Погоди, погоди, погоди, погоди!» — лихорадочно встрял Хейвия. «Ты тупой? В каком это смысле привлечь их внимание? Ты собираешься стрелять в них из портативной противотанковой ракетницы? Как только они узнают, где мы, они развеют наш пепел по ветру одним выстрелом». «Завались, ленивая бестолочь. Я не говорила, что это мы будем стрелять по ним. Мы сможем сделать это, используя птицу или зверя». «Что это?» — спросил Квенсер, и лицо Вайдин засветилось. «Специальные беспилотные аппараты от нашей полевой службы уборки. Птица — это летательный аппарат, а зверь — шестиколесный наземный аппарат. Они, как правило, использовались как радиоуправляемые устройства разведки, но они могут быть оборудованы однозарядными ракетницами. Рассматривайте их как мобильные мортиры. Хотя иногда запуск ракеты разрушает машину». Наемницы по имени Шарм и Лемиш вытащили 2 небольших механизма из задней части бронированного грузовика. Один из них был аппарат с крыльями где-то 50 сантиметров в длину, а другой был сплющенный наземный аппарат где-то 40 сантиметров в длину. Наземный аппарат должен был обладать несколькими опциональными деталями, потому что к его днищу принудительно присоединили нечто похожее на полозья. «Сколько у вас их всего?» 1 птица и 10 зверей. Радиосигнал может быть использован, чтобы определить наше местоположение, так что нам также необходимо установить несколько обманных антенн. Таким образом, нас не отправят на воздух, когда мы будем проводить внезапную атаку. Тогда давайте начинать». Квенсер приблизился к беспилотным аппаратам, выстроившимся в ряд на снегу. «Как мы можем помочь? В них используется формат корпорации капиталистов, так что мы позаботимся об их настройке. Не могли бы вы установить обманные антенны? Это очень поможет, если вы установите их в случайных местах в радиусе 500 метров отсюда». Вайдин мигнула Лемиш и остальным наемницам, чтобы те принесли несколько кейсов. Они были чем-то вроде чемоданов 30 на 30 сантиметров и 5 сантиметров в толщину. «Вам не нужно открывать эти кейсы. Когда положите их, убедитесь, что они лежат серой сторонкой вниз. Если после этого большим пальцем вы нажмете на переключатель возле ручки, дело будет сделано. Частота уже настроена, так что вам больше ничего не нужно делать. Хейвия, пошли сделаем это». «Ладно, ладно. Но ты думаешь, что можешь и меня купить драгоценностями?» «Так мы начнем? Если не поторопимся, индиго-плазма примется атаковать город. Установка антенн займет 5 минут. Потребуется еще 5 минут, чтобы птица преодолела нужное расстояние. Звери будут ехать по снегу, так что им потребуется даже больше времени. Они будут задействованы для противостояния пехоте, когда они засекут нас. Так, 10 минут — самое ближайшее время». Квенсер разделил кейсы с антеннами-обманками между собой и Хейвия. «Времени совсем в обрез?» «Да, но мы должны сделать это». «Совершенно верно. Пошли, Хейвия. Я пойду на восток, а ты на юго-запад». «Будь оно неладно. Я уже реально сыт по горло марш-бросками через снег». После этого Квенсер и Хейвия побежали в различных направлениях. Даже тогда 7 объектов в сопровождении пехоты приближались к городу для проживания иммигрантов. У них не было времени. У Квенсера было 3 антенны-обманки. Будет бессмысленно размещать их почти в одном месте. Но если просто распределить их вокруг их дислокации, враг с первого же взгляда определит, где они находятся. Было очень важно распределить их в случайных местах, чтобы было проблематично сказать, которая из них настоящая. «Дерьмо. И как мы сделаем это вовремя?» Плотный снег задержал Квенсера сильнее, чем он ожидал, и у него стала иссякать выносливость. Он нажал на переключатель рядом с ручкой и установил обманную антенну, практически метнув ее в снег. «Времени уже не осталось. Такими темпами индиго-плазма выстрелит по городу прежде, чем птица сумеет выстрелить своей ракетой. У нас нет времени, чтобы стараться полностью обезопасить себя». Пока Квенсер бежал к следующей точке размещения антенны-обманки, он вытащил свою рацию и связался с Вайден. «Не ждите. Отправляйте птицу сейчас». Мы не можем? Они определят наше местоположение по радиосигналу. Они прежде всего будут целиться по обманным антеннам, но если вы не уйдете от них на достаточное расстояние, это не имеет значения. Если они начнут бомбардировку, пока мы ждем, это все будет на смарку. Быстрее! Не вини меня, если с тобой что-нибудь случится. Я сомневаюсь, что твоя страховая компания от этого обрадуется. Слышь, Квенсер, только не говори, словно ты забыл, что из-за этого в опасности окажусь и я, добавил Хейвия. Квенсер переключил 2-ю обманную антенну и бросил ее. Он посмотрел вдаль и увидел Лемиш, целящуюся из спускового устройства, похожего на курсовой пулемет, диагонально вверх, и нажал на спусковой крючок. Птица устремилась плавно вверх. Пропеллеры начали крутиться, и она взлетела всего на 15 метров. После того, как ее высота стабилизировалась, она полетела прямо к индиго-плазме. «Какая у нее максимальная скорость?» — спросил Квенсер. «170 километров в час. Как только она разовьет эту скорость и стабилизируется, она достигнет того места во мгновение ока. Хотя есть опасность, что боковой ветер снизит ее скорость», — сказала Вайден. «Вам двоим нужно быстро убираться от обманных антенн. Как только будет запущена ракета, объекты будут контратаковать». Когда он услышал это, Квенсер нажал на переключатель на 3-й и последней антенне-обманки и бросил ее в сторону. Больше было похоже на то, что он не разместил ее в оптимальном месте, а избавился от надоедливой ноши. Он услышал звук, похожий на открывание бутылки шампанского. Это был звук взрыва, раздавшийся после выстрела ракетницы, прицепленной к днищу птицы. Однако 40-миллиметровый снаряд не смог бы достичь брони объекта. Прежде чем он смог, индиго-плазма выстрелила из малого лазера. С оранжевым лучом света ракета взорвалась в воздухе. Грузовики с пехотой, сопровождающие объекты, внезапно затормозили, но все подразделение не остановилось. Они не получили никакого повреждения. И, каким бы маленьким оно ни было, объект, естественно, мог отреагировать на что угодно, пытающееся атаковать его. Практически неповрежденная с предыдущего боя индиго-плазма немедленно развернулась. Несколько ее главных пушек слегка сдвинулись. Они, несомненно, проверяли местность. В то же время Квенсер продолжал бежать. Плотный снег замедлил его, и он несколько раз чуть не свалился, но он продолжал бежать, что есть сил, как можно дальше от обманных антенн. А потом индиго-плазма выстрелила. С громким шумом, как от большого барабана, гигантский снаряд полетел на скорости выше звуковой, распространяя по мере своего полета ударную волну. «Это был рейлган?» Из-за траектории снаряда он сперва услышал звук. Он был нацелен не в землю. Он был пущен по высокой дуге, похожей на далекий бросок в бейсболе. Он пролетел где-то в 100 метрах над головой Квенсера. Снаряд рейлгана внезапно остановился. Раскрылся парашют. Должно быть, Вайден использовала бинокль или оптический прицел, чтобы проверить его с расстояния, поскольку из рации послышался ее голос. «Я проверяю снаряд. Это что-то похожее на цилиндрический металлический барабан. Его диаметр 70 сантиметров, а длина 150. По его сторонам виднеются бесчисленные отверстия. Что это?» Пустившись в бег, Квенсер услышал звук, похожий на испускание пара. Он выходил из металлического барабана, свисавшего с парашюта. Воздух искажался, словно размешивали сладкую воду. «Газ? Это что ли газ из низкостабильной плазменной пушки?» После их сражений с пехотой 24-го Квенсер и Хейви знали, что мог сделать этот специальный газ. Он был тяжелее воздуха. Если распылить его высоко в атмосфере, гравитация и ветер могут распространить его на большую площадь. Да. Таким образом, единственным выстрелом из низкостабильной плазменной пушки удастся создать поле, которое обратится в ад из света и жара. Главные пушки шести моделей пустышек заскрипели, поворачиваясь в этом направлении. «Квенсер, они точно целятся в обманную антенну в твоем направлении. Ты должен найти холм или что еще в качестве укрытия и спрятаться там. Я не могу убежать от газа, сочащегося сверху». Площадь, покрытая специальным газом, превысила 100 метров. Со всем этим плотным снегом будет трудно покинуть зону поражения. Квенсер вытащил пластиковый заряд топора из сумки. Он воткнул электрический взрыватель и метнул его так высоко над своей головой, как мог. Когда он достиг высшей точки, Квенсер вдарил по кнопке на своей рации. Со взрывным шумом над его головой распространилась ударная волна. Волна смела газ из этого места. В следующий миг шесть моделей пустышек выстрелили из своих низкостабильных плазменных пушек. Они стреляли в точку на высоте 50 метров, где была максимальная концентрация специального газа. Вспышка света поразила глаза Квенсера, и мощный шум сотряс его мозг. Его бросило к земле так, словно что-то раздавило его сверху. Несмотря на плотное пальто для холодного климата, он почувствовал своей кожей жгучую боль. Эта боль поведала ему, что он немного обгорел. Но хоть он и обгорел, он не ощущал обычного жара. «Ах!» Его зрение частично испортилось. На его глаза словно положили засвеченную пленку. Квенсер закрутился на земле, когда боль атаковала его со всех сторон. Ему казалось, что он лежал в гигантской луже с грязью. Снег вокруг этого места полностью превратился в теплую воду. Но могло быть намного хуже. Если бы он не разогнал специальный газ от этого места взрывом, этот промах не случился бы. Поверхность земли превратилась бы в стекло, а сам Квенсер превратился бы в пепел. И столько всего произошло лишь от первого выстрела. Само собой, враг на этом не остановился бы. «Квенсер, уходи оттуда! Топор сказал им, где ты!» — кричал Хейви по рации. Квенсер вылез из неприятной грязи и скатился вниз по склону одного из ближайших холмов. Он едва успел сделать это вовремя. Огромное количество глухих, похожих на шутихи звуков, заполонило поле боя. Исходили они не от объектов. Пехотинцы 24-го вылезли из своих военных грузовиков и принялись стрелять из штурмовых винтовок. Остроконечные пули калибра 5,56 вылетали из 70-80 стволов и рассекали пыль в воздухе, что витало над холмом, который Квенсер использовал в качестве щита. Второй залп объектов не последовал незамедлительно, потому что масштаб их атаки был слишком велик, и они могли решить, что это все равно, что палить по мухе из базуки. Или, вероятно... «С семью объектами у них всего более 700 пушек. Если они выстрелят из них всех, моя песенка будет спета. Это, по идее, означает, что реакторы моделей пустышек далеки от идеала. Они едва способны стрелять из главных пушек, а дополнительное оружие — лишь декорация». Пехотинцы продолжали стрелять, так что Квенсер не мог сдвинуться с того места, где был. Если так пойдет дальше, объекты произведут выстрел, и все будет кончено. Но он не мог просто так взять и высунуть голову под шквал пуль. Внезапно индиго-плазма задвигалась. «Проклятье! Снова тот рейлган!» Когда Квенсер посмотрел туда, снаряд в форме барабана пролетел по дуге. Пехотинцы служили лишь способом удержать его на месте. Они работали вместе, но было ясно, как день, кто тут старший. Даже пилотируя индиго-плазму, Прайзвелл Сити Сликер выставлял на показ свою личность. Однако металлический снаряд, запущенный рейлганом, так и не достиг точки над головой Квенсера. Прежде чем это произошло, с земли выстрелили из портативной противотанковой ракетницы. Ракета была сбита лазером до того, как достигла снаряда рейлгана, но эффект от взрыва не прошел бесследно. Угол траектории металлического барабана резко изменился, и его парашют не раскрылся. Он приземлился между пехотинцами и Квенсером. «Сэр, мы не можем позволить вам умереть до того, как вы заплатите нам оставшуюся часть. Спасибо, Вайдин. Я уважаю такое до одури честное отношение». Упавший металлический барабан мог бы распространять специальный газ по земле, но его эффективный радиус окажется гораздо меньше, чем в воздухе. К тому же ветер дул в сторону от Квенсера. «Но...» «Слышь, Квенсер, главная пушка индигоплазмы движется!» «Ты шутишь!» Низкостабильная плазменная пушка выстрелила в следующий миг после того, как Квенсер прокричал это. Она вызвала белый взрыв. Тело Квенсера отбросило прямо назад. Он пролетел по воздуху несколько метров, а потом врезался в землю. Он испытал такую боль, словно его внутренности перекрутило. Вспышка света была настолько яркой, что он удивился оставшемуся при нем зрению. «Этот гаденыш!» — сказал Квенсер, лежа на спине. «Он нисколько не колеблется, взрывая собственных подчиненных!» Квенсеру не хватило воздуха взглянуть на то, что, скорее всего, творится по ту сторону холма. Это был всепоглощающий взрыв низкостабильной плазмы, взрыв, который создает достаточно жара и ударной силы, чтобы прострелить броню объекта, будучи сконцентрированным в одном направлении. Разрушение, на которое он способен, лежит далеко за гранью понятия «катастрофа». «Он спятил! Почему 24-й следует за таким деспотом, как он?» «Потому что сейчас у них нет другого выбора. Если они сдадутся, их все равно привлекут к ответственности за государственную измену. Что бы ни случилось теперь, единственный для них способ победить — это любой ценой не дать 24-му проиграть». «Они приближаются. В этот раз все 7 объектов. Этот ублюдок планирует передавить трупы своих товарищей». Слушая причитание Хейвия, Квенсер медленно поднялся. Он не мог оставаться там, где был сейчас. 7 объектов должны были знать, где он. «Враг посылает 6 моделей пустышек по горизонтальной линии, а Лили и Мария следует сзади». «Эта сволочь не колеблется относиться к своим подчиненным как к расходному материалу, но он чертовски осторожен, когда речь заходит о его собственной жизни. Это подтверждает то, что пустышки управляются стратегическими ИИ». Согласно предположению Квенсера, реакторы моделей пустышек выдают малую мощность, и все их пушки, кроме главных, лишь декорации. Скорее всего, так оно и было. И эти главные пушки слабо подходили для стрельбы по солдату из плоти и крови. Это означало... «Вот дерьмецо. Он едет по прямой, чтобы раздавить меня. Эти монструозные орудия поддерживают свои 200 килотонн на ходу, используя статическое электричество. Массивное количество электричества создает ужасающую движущую силу. А часть механизма пропульсии должна использовать плазму». Глядя на выстроенные в ряд объекты, Квенсер припомнил огромные сельскохозяйственные машины, разравнивающие землю. Они походили на трактор, который был в ширину 300 метров. Он никак не мог убежать от них влево или вправо. А потом с земли выстрелила ракета. Взрывной снаряд был выпущен с такого близкого расстояния, что у модели пустышки не было времени среагировать. Тот факт, что ракета попала прямо в сферический главный корпус, мог означать лишь то, что никакие другие пушки, кроме главной, в самом деле не работают. Тонкие куски брони отвалились от корпуса и воткнулись в землю. Атакованная пустышка остановилась, и ее главная пушка начала наводку. В следующий миг зона, откуда был произведен запуск ракеты, затянулась белой вспышкой. Выстрелила низкостабильная плазменная пушка. «Да вы издеваетесь надо мной! Это был зверь, не волнуйся!» Незамедлительно после этого 5 моделей пустышек и индиго-плазма прошли мимо Квенсера. Благодаря просвету, получившемуся в связи с тем, что один из них остановился и выстрелил в зверя, тело Квенсера не разорвало на куски мяса огромным количеством статического электричества. «Полагаю, этот стратегический ИИ — всего лишь огромный набор шаблонов, между которыми распределяется приоритет». Индиго-плазма напрямую управлялась Прайзвеллом, так что он мог вручную изменять курс, чтобы убить Квенсера. То ли он развлекался, то ли тестировал ИИ. «В 20 метрах на запад, юго-запад от тебя есть пещера. Беги туда! Если они могут использовать только главные пушки, вполне возможно, стратегический ИИ не сможет разобраться в данной ситуации. Ладно, буду молиться, чтобы меня не взорвала какая-нибудь непослушная пушка». В это же время Квенсер заметил разорванную металлическую пластину, валяющуюся на земле. Это был фрагмент брони, отлетевший от модели пустышки, когда в нее попала ракета. Это был квадрат, где-то 30 сантиметров по бокам и 12 в толщину. Он был тяжелым, но не настолько, чтобы парень не смог поднять его двумя руками. «Он, на удивление, легкий. Это даже близко не подходит к стандартам объектов. Даже обычная сталь обладает большей плотностью, чем это. Он присмотрелся ближе и заметил, что на самом деле стальная пластина была толщиной всего 5 сантиметров. Остальная часть была сделана из какой-то бледной серой субстанции. Край, где она разломилась, больше подходил на разломанный камень, чем на металл. В обычной ситуации кто-то типа Квенсера, который не тренируется с гантелями, не смог бы поднять нечто такое. В обычной ситуации ракета не смогла бы разрушить металлическую пластину такой толщины. Однако Квенсер держал в руках этот фрагмент. В нем мог быть сокрыт какой-то секрет. «Квенсер, быстрее! Пустышки перегруппировываются! Они снова направляются к тебе!» «Понял. И не думай, что ты там в безопасности! Не делай ничего, что может выдать им твое местоположение!» Мотивированный словами Хейвия, Квенсер побежал, прихватив с собой фрагмент. Плотный снег, полученный им урон и фрагмент брони отнимали у него скорость. Тупая боль раздалась в его локтях. Снова и снова он слышал шепот в сердце, который уговаривал его выбросить этот кусок мусора. Но он игнорировал его и продолжал двигать ногами. Он услышал звук, напоминающий грозовое облако. Сердце Квенсера хотело, чтобы он бежал быстрее, чем физически могло его тело. Из-за этого наблюдалась разница между его идеалом и реальностью. Разница между тем положением ног, которое он хотел, и настоящим, вызвали путаницу в голове, и он чуть не споткнулся. Он уже был на пределе. Он не мог так продолжать и дальше. Какой-то фрагмент брони сомнительной полезности не стоил того, чтобы умирать из-за него. Он уже собрался оставить его. Но потом он достиг входа в пещеру. Несмотря на твердую землю, Квенсер нырнул внутрь. Он прокатился вниз по плавному склону. Он продолжал катиться где-то 20 метров. Он оцарапал все тело, которое к тому же было слегка обожжено. Но эти вещи едва ли волновали его в тот момент. «Проклятье! Индигоплазма и 6 пустышек скоро будут здесь!» Квенсер вытащил топор из сумки на спине, воткнул взрыватель и метнул его в направлении, откуда пришел. У него не было времени, чтобы колебаться. Он почти немедленно нажал кнопку на рации. В закрытом пространстве прогремел взрыв. «Гах!» Квенсер прокатился по пещере, но это было лучше альтернативы. Пластиковый заряд опустил каменный занавес. Он почувствовал тяжелую вибрацию, идущую с той стороны занавеса. Индиго-плазма, похоже, выстрелила рядом со входом в пещеру. Если бы он не обвалил камень, чтобы перекрыть проход, огромный порыв жара захлестнул бы пещеру и поджарил Квенсера. «По ощущениям, эта пушка недостаточно велика для главной». Квенсер анализировал ситуацию, почувствовав сбегающий вниз по спине холодок. Ему повезло, что была использована одна из противопехотных пушек индиго-плазмы, а не главные пушки остальных 6 объектов. Это было связано отнюдь не с благочестием врага. Похоже, Прайзвелл просто решил, что главные пушки слишком сложно использовать против единственного человека. Если бы он задействовал главную пушку, вся пещера внутри была бы полностью зажарена. Квенсер попытался воспользоваться рацией, но не смог установить контакт. Каменная порода блокировала сигнал. У него не было другого выбора, кроме как искать другой выход. Он также мог попытаться использовать взрывчатку, чтобы проделать дыру в заваленном проходе, но были высоки шансы, что ударная волна покалечит его в закрытом пространстве. Квенсер подобрал кусок брони и использовал подсветку экрана своей рации как фонарь. Он задвигал тусклым светильником, чтобы обследовать пещеру. Битва все еще продолжалась. Еще было так много всего, что он должен был сделать. Глава 11. Похоже, пещера была образована током воды. Маленькая струйка воды текла по склону у ног Квенсера. Он мог сохранить ноги полностью сухими, держась стенок. Вот на что была способна маленькая вода. Сперва Квенсер забеспокоился, но он легко нашел выход, пройдя где-то 2 километра. Струйка воды встретилась с рекой. К тому времени, когда Квенсер достиг берега реки, его руки начали неметь, и он уронил кусок брони на землю. Он упал ему чуть ли не на ноги, потому парень лихорадочно отскочил в сторону. Хоть это и была подозрительно легкая сталь, она была достаточно тяжелой, чтобы разбросать камни на речном берегу. С этой броней что-то было не так. Она была сделана из стальной пластины и того загадочного серого материала, и она точно отличалась от брони обычного объекта. Однако Квенсер был всего лишь полевым студентом. Он не знал, как правильно осмотреть пластину брони в обычных условиях, а здесь ему приходилось полагаться только на имеющееся при нем оборудование. Он не мог справиться с этим сам. Подумав немного, Квенсер изменил частоту рации. Связывался он не с Хейви или Уайден. Человек, с которым ему нужно было поговорить, был... «Старая леди, вы меня слышите? Это Квенсер. Мне нужна ваша помощь». «Парень?» Он получил ответ. Это должно было означать, что индигоплазма и модели пустышки еще не атаковали город иммигрантов. «Думаю, у меня есть новая информация, связанная с индигоплазмой. Но студенту вроде меня с ней не разобраться. Мне нужна помощь, профи типа вас». «Дурень, ни слова больше. В данный момент я не с армией. Если расскажешь мне о ситуации на поле боя, тебя тоже могут привлечь к ответственности за преступление». «В таком случае мы можем провести вместе время в бараках для заключения. Просто помогите мне. Мы единственные, кто может защитить город». «Защитить город». Квенсер услышал, как у старой леди от этой фразы перехватило дыхание. 6 из 7 объектов — это модели пустышки. У меня фрагмент брони, который был оторван от одной из них. У него 2 слоя. Сталь и какой-то серый материал. В любом случае, он необычно легкий. И не просто легче обычной брони объекта. Он легче даже обычной стали. Я думаю, они что-то предприняли, чтобы снизить стоимость. Пожалуйста, расскажите, как произвести проверку этого материала». «Стой, давай пойдем по порядку. Модели пустышки? Проверка материала? Это может понадобиться, чтобы изменить ситуацию, так что поспешите». Старая леди на мгновение замолчала, но потом начала давать Квенсеру инструкции. Прежде всего она спросила его, какое оборудование у него при себе, с помощью которого можно осуществить проверку материала. «Ладно, у тебя есть хендхелд и рация, так? Тогда ты можешь использовать электромагнитный метод. Сперва выкопай яму под фрагментом брони. Просто сделай что-то типа небольшого туннеля, как в песочнице. После этого запусти в хендхелде функцию беспроводной LAN и помести его под фрагмент сбоку». Квенсер был на каменистом берегу реки, так что он засунул хендхелд в промежуток между 2 большими камнями под фрагментом. «Сделано. Теперь установи частоту на рации. Установи такую же, которая используется в беспроводной LAN. Потом помести рацию на фрагмент и пошли какой-нибудь условный сигнал в течение 10 секунд». Квенсер слышал грохот в отдалении. Хейвия и остальные были до сих пор в отчаянной ситуации. Квенсер захотел погнать лошадей, но он стал наговаривать себе, что аккуратный подход к этому делу позволит завершить его в максимально короткие сроки. «Сделано. Что дальше?» «Вытащи хендхелд, вызови системный экран и проверь прием сигнала. Там ты сможешь проверить общий перцентаж». «Перцентаж? Просто сделай это! Я думала, ты спешишь!» Квенсер отчаянно посмотрел на экран и прочел число, изображенное там. «Там 34,2. С нормальной жаропрочностью он не пропустил бы через себя столько сигналов. Это низкокачественный продукт, изготовителю которого не хватает мастерства», — спокойно анализировала старая леди по рации. «Но имея дело с 2 различными слоями, сложно что-то сказать наверняка. Парень, ты можешь оторвать 2 материала друг от друга? Может, это и модель пустышка, но это все равно броня объекта. Тогда все, что я могу тебе предложить, это догадка, которая может оказаться ужасно неверной», — медленно вздохнула старая леди. «Серый материал, похоже, керамика. Сферический главный корпус собран из керамики, а тонкие металлические пластины налепили поверх, чтобы придать ему вид объекта». Керамика обладала как прочностью, так и определенной гибкостью. Должно быть, они пытались использовать это, чтобы обеспечить ту же способность поглощать и распределять удары, какой обладает анионная броня. Однако... «Если бы этого было достаточно, чтобы воссоздать броню объекта, дела были бы для нас намного более легкими. Модели пустышки не более чем низкопробные модели, которые можно уничтожить ядерным взрывом», — сказала старая леди. «Я проанализировал поплавки, которые они использовали, и предположил, что 6 пустышек весят по 50 килотонн каждая. Исходя из массы этого фрагмента брони и соотношения стали и керамики, броня моделей пустышек, похоже, составляет по толщине 1/3 от брони нормального объекта. И это не сталь с реактивными жаростойкими материалами. Если они сделаны из какой-то дешевой керамики, тогда их истинная сила заключается...» «Они нас сделали», — простонала старая леди. «Мы были одурачены их первым появлением. Если бы она спокойно отреагировала на это и разобралась с ними по одному, Главные пушки нашей принцессы прострелили бы их насквозь. Они добились победы благодаря идее о 7 объектах, из-за которых мы утратили свое хладнокровие». Старая леди на секунду прервалась. «Ты понимаешь, что это значит, парень? Броня намного тоньше брони нормального объекта?» «Не только это». Затем послышались какие-то шумы. Звучали они совсем не как естественные помехи. Шум становился громче и громче. «Это вопрос жаропрочности. Их главные пушки — низкостабильные плазменные пушки. И это Арктический округ, Аляска. Они действуют как мощнейшие оружие, но они заявились сюда со своей главной уязвимостью». «Старая леди! Старая леди! Стойте!» «Черт!» Шум становился громче, и Квенсер уже не мог услышать ее голос. От него заболели уши, потому Квенсер убрал рацию от лица. «Они принялись глушить радиосигналы, чтобы остановить ракеты беспилотных аппаратов? Я думал, индигоплазма полагается на радиосигнал, вручную корректируя модели пустышки». Квенсер затопал прочь от речного берега и снова ступил на снежную равнину. Приближаясь к полю боя, он копался в своей рации. В этот раз он пытался связаться с Хейви и другими. Но сперва он установил мощность сигнала на максимум. «Хейви? Вайден, вы меня слышите?» «Я предпочел бы не отвечать. Эти чудовищные орудия выслеживают нас, используя микрофоны и... отслеживая радиосигналы!» «Сэр, слава богу, вы в порядке. Это значит, мы получим остаток оплаты!» Несмотря на помехи, удалось вести передачу. Город иммигрантов был на приличном удалении. Вот почему он не смог связаться со старой леди. «Жаропрочность, низкостабильные плазменные пушки, Арктический округ Аляска, керамические броневые плиты, в которых не используются реактивные жаропрочные материалы и которые не могут должным образом функционировать в качестве анионной брони. Откуда заявились модели пустышки? Каким маршрутом они следовали, чтобы произвести внезапную атаку? Вайден, сколько осталось беспилотных аппаратов? Птица была сбита. Я еще могу засечь 3 зверей. Но объекты начали широкодиапазонное глушение. Радиосигнал лучает множество помех. Мне нужно, чтобы вы нашли способ провести еще одну ракетную атаку. Я отправлю вам местоположение через свой хендхелд. Скажи свой адрес». «Ух ты! Шанс заполучить личную информацию от такого великолепного клиента. Сегодня, ой, счастливый день. Разумеется, я использую шифр, когда отправлю это». Используя полученный адрес, Квенсер отправил карту с пометкой «Вайден». «Это, если сделаешь, как я сказал, они сядут в лужу. Этот план сработает лишь потому, что маленькие беспилотники не отображаются на противопехотных датчиках. Как думаешь, сможешь это сделать? Полуразрушенный зверь как раз поблизости. Они думают, что уничтожили его. Так что я могу прицелиться куда захочу. Я должна буду отправить довольно мощный сигнал, чтобы пробиться через глушение, так что есть еще больший риск, что они засекут наше местоположение. Пожалуйста, сделай это. К тому же глушение индигоплазмы должно иметь брешь. Это частота, которая используется для ручной коррекции моделей пустышек. Она должна оставаться незатронутой. Проанализируй радиосигнал и найди эту брешь. Это будет линия, по которой их лидер контактирует с пустышками. И если мы воспользуемся ей как надо, мы сможем сами наделать им помех». «Как пожелаете, сэр. А ну, за работу, лодырь!» «Квенсер, как только эта битва закончится, я скажу тебе пару ласковых». Где-то в 2 километрах двигались 7 объектов. Зверь располагался прямо в центре их группы. Хейви и другие, похоже, прятались где-то в километре от центра. Если их найдут, им придет конец. Но у них еще был шанс. Стратегический ИИ-24, который контролировал пустышки, не был таким уж продвинутым. «В общем, план в том, чтобы спровоцировать их случайно выстрелить из низкостабильных плазменных пушек в центр своего построения. Таким образом, те, что с тонкой броней, будут взорваны», — сказала Вайден. «Но индигоплазма — второе поколение объектов. Останется одна она. Этого будет достаточно, чтобы отложить кирпичей». предупредил Хейвия. «Как-нибудь справимся. Просто сделай, как я сейчас говорю. Если они поменяют построение, это все пойдет коту под хвост». Квенсер побудил их к действию, проверяя ситуацию на GPS-карте своего хендхелда. В тот момент одна из пустышек внезапно поменяла направление. Она нацелила главную пушку на холм, за которым скрывался Хейви и другие. «Дело плохо. Их засекли по радиосигналу повышенной мощности». Но пустышка перестала двигаться. Из рации послышались сильные помехи, а GPS-карта прекратила обновляться. «Они нашли брешь в сигнале помехи и заблокировали линию, связывающую индигоплазму с пустышками». Раздался оглушительный грохот. Однако шел он не от объектов. Для этого он был слишком слабым. Зверь в центре шести объектов запустил ракету. Ракета попала в броню одной из пустышек и взорвалась. Стратегический ИИ незамедлительно среагировал. Программа приняла решение, исходя из списка приоритетов, и начала контратаковать атаковавший их объект. Да, она использовала единственное функционирующее оружие — низкостабильную плазменную пушку, что служило главной ударной силой. Произошел чистый белый взрыв. Взрыв разросся до таких масштабов, что проглотил шесть моделей пустышек. Несмотря на огромное расстояние, Квенсер временно ослеп, словно он посмотрел прямо на магниевую вспышку. Это не была простой энергия низкостабильной плазменной пушки, выстрелившей по земле рядом с пустышками. Пехотинцы 24-го уже были зажарены, но они были укомплектованы газовыми цилиндрами и цистернами со специальным газом, чтобы действовать совместно с объектами. Из-за них получившийся взрыв стал еще больше. Но... черт бы вас побрал! Глушение с обеих сторон прекратилось. Отчетливо послышалось отчаянное негодование Хейвия. Причина его отчаяния была в семи гигантских фигурах, которые он продолжал лицезреть. Их поверхность слегка расплавилась, но в целом их силуэты остались интактными. Враг продолжал двигаться. «Хреново дело! Это не сработало! Осталась не только индигоплазма. Шесть моделей пустышек тоже не были уничтожены. Хоть их броня и тоньше обычной, солдаты из плоти и крови все равно не в силах с ними совладать». «Нет», — сказал по рации Квенсер. «Те шесть были окутаны взрывом, как и было запланировано. Это шах и мат». «Какой еще мат? Поверхность брони чуть расплавилась, но они все еще могут двигаться. Ну же, давайте валить отсюда. Какой толк от награды, если помрете?» Похоже, последняя часть была адресована Вайден и другим, но наемники, похоже, не согласились. ЧВК, сфокусированная на прибыли, относилась к таким вещам со всей серьезностью. «В этот раз у них есть серьезная уязвимость», — медленно сказал Квенсер в попытке успокоить Хейвия, который вот-вот был готов запаниковать. «В броне отсутствует реактивный жаропрочный материал. И она вообще не служит в качестве анионной брони. Это лишь пласт дешевой керамики». Другими словами, она обладает низким сопротивлением к экстремальным сменам температуры. «О чем ты говоришь?» «Их главные пушки — это низкостабильные плазменные пушки. Они создают огромное количество тепла. И это округ-Аляска. Температура ниже нуля тут в порядке вещей. И в довершение всего модели пустышки произвели внезапную атаку со дна Северного Ледовитого океана. Они как следует остыли. Жар от плазменных пушек должен был поднять их температуру до заоблачных высот, а это означает...» Квенсер остановился и сделал глубокий вдох. Затем он вновь заговорил. «Свойства керамики сильно изменятся. Как только эта неравномерность достигнет достаточно большого значения, они должны будут обвалиться под собственным весом». Послышался громкий шум, словно разорвалось металлическое сочленение. По моделям-пустышкам забежали трещины, словно по стеклянной скульптуре, которую бросили на пол. Они распространялись, игнорируя линии изначальных соединений отдельных кусков. Квенсер глянул на хендхелд. Он услышал, как говорят его товарищи. «Я слышал, что, когда изготавливаются закаленные клинки, жар печи и холод воды используются, чтобы изменять свойства металла, с целью сделать его прочнее. Самый знаменитый пример этого — катана с японских островов», — сказала Вайден в восхищении. «Но это оказывает прямо противоположный эффект, если этим занимается неумелый мастер. Я уверена, что простого открывания и закрывания двери в рабочем помещении может создать достаточную разницу в температуре, которая сделает металл слишком хрупким, из-за чего меч оказывается испорченным. Обычно объект, спроектированный для таких условий, должен обладать нагревающими элементами между броневыми пластинами, чтобы предотвратить чрезмерное их охлаждение. Но я сомневаюсь, что они пошли так далеко, раз они так схалтурили с толщиной брони. «Простите, что прерываю ваш праздник», — вмешался Хейвия. «Но индигоплазма все еще чувствует себя бодрячком. Эта штука — в самом делешный объект второго поколения, который стоит 5 миллиардов долларов. Он от такого не развалится». Квенсер услыхал зловещий скрип. В 2 километрах слегка поврежденная индигоплазма двигала главной пушкой. Хоть они и были пустышками, они потеряли значительную часть своей военной мощи, лишившись тех 6 объектов. Их элитник, Прайзвилл Сити Сликер, должен быть сейчас в ярости. Словно выражая эту эмоцию, низкостабильная плазменная пушка нацелилась в хилого солдата из плоти и крови. Да, она целилась в Квенсера. «Полагаю, он наконец смог выследить меня по радиосигналу. Хейвия, Вайден и остальные наемники, он готов. Прикройте уши и падайте на землю, если не хотите ослепнуть из-за какого-то взрыва». «Квенсер!» «Сэр!» Квенсер проигнорировал крики, пытающиеся его остановить. Бегство едва ли поможет ему в такой ситуации. Затем он услышал что-то похожее на приближение грозовых туч. Оно приближалось позади него. «Я ждал тебя, принцесса», — пробурчал он. Когда он проверил свой хендхелд после взрыва 6 моделей пустышек, он проверил местоположение малыша Магнума. Он знал, что принцесса сделает свой ход, когда в ситуации произойдут такие серьезные перемены. «Нет, Квенсер», — сказал Хейви в тупом удивлении. «Индигоплазма — это настоящий объект второго поколения. Даже если у принцессы функционируют все 7 главных пушек, ей будет проблемно уничтожить этого монстра. Прямо сейчас у нее всего 1, и она работает даже не на полную мощность. Даже прямого попадания не хватит, чтобы остановить индигоплазму». А когда первая атака не положит всему конец, их прихлопнет контратакой. Однако выражение лица Квенсера не изменилось. «Этого достаточно». Квенсер взял рацию в 1 руку, а другой взял хендхелд и вытянул его вперед, словно пистолет. Он не был уверен, поможет ли это наведению на цель, но он нацелил инфракрасные коммуникационные сигналы, исходящие из его конца, на индигоплазму. Это выглядело так, словно он втыкал во врага кончик рапиры. «Достань его, принцесса! Покончи с этим привередливым паскудой!» Незамедлительно после этого 2 объекта выстрелили из своих главных пушек почти в 1 и тот же момент. Да, они оба выстрелили низкостабильной плазмой. 6 моделей пустышек разлетелись вокруг того места, где была индигоплазма, и специальный газ из их плазменных пушек заполнил местность. Результат был очевиден. Индигоплазму поглотила белоснежно-белая вспышка света. Хоть это и были пустышки, их главные пушки все еще функционировали. Индигоплазму окружило такое количество газа, какого хватало для работы 6 главных пушек. В ответ на выстрел собственной пушки индигоплазмы специальный газ немедленно взорвался. Взрыв, может, и не был послан в строгом направлении, что делала пушка, но его масштаб попросту был слишком велик. Даже без направленного регулирования температуры естественные флуктуации и диффузия привели к формированию подходящей концентрации, которая может воспламениться. Броня не вынесла бы такой устрашающий взрыв. Говаривали, что броня объекта может выдержать ядерный взрыв или 2, но сейчас она расплавилась, словно сахарная фигурка. И как только она размягчилась, низкостабильная плазменная пушка принцессы пробила ее. Это привело к критическому повреждению реактора, который продуцирует ужасное количество электричества, а это привело к еще большему взрыву. Квенсер был довольно далеко оттуда, но его зрение и слух не работали как надо. Однако вскоре после этого он понял, что все могло быть намного хуже. В какой-то момент гигантская стена вклинилась между Квенсером и взрывом. Это был объект. Потрепанный малыш Магнум сыграл для него роль щита. «Привет! Ты еще жив?» — спросила принцесса. «Чувствую себя так, словно сейчас сдохну». «Как насчет того, чтобы побеспокоиться о нас?» — закричал Хейвия. «Мы были от того взрыва вдвое ближе него». Похоже, принцесса решила просто пропустить жалобы Хейвия мимо ушей. «Где Сити Сликер?» — спросила она. «Мертв, я думаю. Ты видела этот взрыв? Даже если он катапультировался, его бы поджарило в воздухе. Тогда мы должны сделать еще кое-что». «Да», — сказал Квенсер по рации. «Нам нужно сказать старой леди, что все в порядке».